склонность эгоистически мыслить, эгоистически настраиваться, это первый враг. Второй – гнев. Третий – жадность. Четвертый – иллюзия. Пятый – зависть. И шестой – безумие. Мы начнем с самого начала, с самого первого. Все эти, оказывается, в нашей психике существует определенный механизм как бы запускания деградации, запуска деградации сознания. Этот механизм работает всегда, и его можно проследить на себе очень хорошо. Он может действовать в одну секунду, может действовать годами, развиваться. В зависимости от скорости его развития будет такой же будет результат. Например, эгоистическое чувство может вспыхнуть немедленно. В следующую секунду появляется неудовлетворенность сразу же. То есть ощущение неудовлетворенности появляется моментально за ним. Дальше появляется ощущение необходимости иметь что-то себе. Если я не удовлетворен, значит мне что-то нужно. Да? Потом после этого появляется иллюзорное понимание окружающих людей. То есть, когда я пытаюсь взять что-то от среды, она, в ней возникает неминуемое сопротивление. Если я сейчас подойду, допустим, и буду у вас сумочки отнимать, у вас естественным образом возникнет сопротивление моему действию. Но точно так же на тонком плане происходит. В результате этого появляется иллюзорность понимания. То есть, если я, допустим, вас сумочки буду отнимать, естественно, что вы будете вести себя по отношению ко мне не очень хорошо, и я подумаю, что вы плохой человек. Так возникает иллюзорность восприятия окружающих людей. Дальше появляется зависть. Так как мне не дают сумочку, естественно, что мне хочется ее иметь. Это называется зависть. У меня сумочки нет. Вот. После зависти появляется безумие. Если у меня сумочки нет, значит, надо ее взять. Да? Таким образом, это я просто так примитивно вам рассказал. Развитие этих шести врагов человека. Но на самом деле это не примитивная вещь. Это все очень серьезно. Итак, само по себе эгоистическое чувство, оно находится под влиянием силы страсти. Но, и что такое эгоистическое чувство? Это когда ум и разум заполняет эгоизм. В результате появляется ощущение, что я не буду счастлив, если я не получу от окружающего общества, от окружающей среды чего-то для себя. Это чувство, возникнув, немедленно начинает требовать к себе внимания, средств и так далее. Это чувство само требует, понимаете, оно уже заставляет нас настраиваться таким образом. Но так как все окружающие тоже настроены примерно так же, оказывается, что вот мое, допустим, эгоистическое чувство по отношению к вам, оно немедленно вызовет у вас защиту. То есть ложное эго, оно всегда, у каждого человека есть ложное эго, оно работает таким образом, что если я имею, допустим, эгоистическое чувство по отношению к вам, то у вас будет немедленно возникать защита. Эта защита вызывает у меня немедленно неудовлетворенность. Я начинаю чувствовать, какое право имеют они так на меня смотреть, так обо мне думать, я что такого плохого сделал, да? То есть эта неудовлетворенность копится и появляется гнев. Потом, когда гнев проходит, а счастья все равно ведь нет, человек живет для счастья, счастья нет. И появляется сильное желание иметь то, чего хотелось. Это чувство уже называется жадностью. Понимаете? Жадность вызывает немедленно в сознании, картина окружающих людей меняется. Вот, допустим, если вы на рынок ходите, вы посмотрите, допустим, как мы смотрим друг на друга там, на рынке, там, где присутствует жадность. Там все люди становятся уже какими-то потенциальными врагами. То есть, как бы, я тебя, ты меня. То есть, кто кого обдурит. Ну, там все улыбаются, конечно, все весело. Но, тем не менее, как бы ясно, что как бы каждый за себя. И это других, мы как бы можем человека всю жизнь видеть в этом амплуа, да, на рынке, допустим, он торгует. И у нас с ним строятся определенные отношения. Но мы даже не подозреваем, что он дома может быть очень добрым, отзывчивым человеком, совершенно отличным вот от этого амплуа, который сложился в нашей голове. Это называется иллюзия. Мы таким образом можем очень сильно ошибиться в человеке. Понимаете? Иллюзорность восприятия людей, она делает удивительную вещь. Она не дает нам получать счастье от общения с людьми. И отсутствие счастья от общения с людьми, оно делает в нашем сознании ощущение ущербности. Мы начинаем чувствовать сильную ущербность. Нам чего-то не хватает. Эта ущербность вызывает зависть по отношению к тем, у кого общения хватает. Таким образом, зависть рождается из иллюзорного восприятия людей. И зависть постепенно, а зависть вызывает в свою очередь желание сплетничать. Мы начинаем обсуждать всех, нам перемалывать всем косточки. И в результате этого появляется безумие. Безумие означает, что человек не может остановиться в своей греховной деятельности, что бы с ним ни делали. То есть, если есть желание, вот это есть зависть, она накаляет атмосферу. И человек начинает ненавидеть всех окружающих. Само по себе ненависть – это уже безумие. Понимаете? Существуют периоды семейной жизни, связанные с этими вещами. Первый период семейной жизни, он связан с присутствием желания воспользоваться телом своего близкого человека, своего супруга, своей супруги. То есть хочется сильно наслаждаться телом противоположного пола. Это состояние эгоистично по своей природе. Потому что мы можем проследить, что если, допустим, кто-то другой захочет понаслаждаться телом моей жены, то я не буду сильно счастлив от этого, правильно? Таким образом, эгоизм присутствует налицо. В результате этого немедленно, после того, как вот этот вот, как говорят, медовый месяц, или чувство вот этого сильного энтузиазма наслаждаться друг другом, оно будет спадать. Почему? Потому что любое наслаждение имеет предел, оно приедается. В результате этого наступает желание продолжать иметь то же самое, но возможности уже нет. И появляется что? Гнев. Таким образом, второй период деградации супружеских отношений – это сильная раздраженность друг к другу, то есть неприязнь. Начинаются выяснения отношений, там, туда-сюда, это все прочее. Который может длиться довольно долго. Эта неприязнь возникла из-за того, что с самого начала были неправильные отношения. Семейная жизнь предназначена для того, чтобы жить друг для друга, а не жить для себя в семье, понимаете? Надо хоть испытывать счастье, делая для другого что-то хорошее, а не хотеть для себя, чтобы он не делал, чтобы от этого испытывать счастье. Это заблуждение. Все, кто так заблуждается, они неминуемо потеряют семью. Может быть, развода не будет, но счастья тоже не будет. Дальше. Постоянная неудовлетворенность, она вызывает сильное желание наслаждать свои чувства, поэтому начинает неукротимо возрастать жадность. И такая семья, она, видя отсутствие возможности как бы иметь счастье в отношениях друг с другом, она начинает устремляться сильно к попытке восполнить это ощущение счастья в приобретениях окружающих там, вещей. Там. И такая семья начинает тут очень интенсивно, безудержно работать с целью получить хоть какую-то, так сказать, альтернативу того, что не хватает, того, что не достает в отношениях друг с другом. В результате третий период, эта жадность характеризуется безудержным трудом, который может, период это тоже длится достаточно долго. Потом, когда люди очень сильно погружаются в этот безудержный труд, они забывают о том, для чего они это делают. Они забывают то, для чего они это делают. Они вроде бы хотели все это делать для того, чтобы быть счастливыми. Но на самом деле этот труд настолько приковывает к себе, что человек уже забывает, для чего он это делает. Он работает, Потом приходит домой, ложится спать, ему уже ничего не надо. А те деньги, которые он заработал, он просто покупает какую-то вещь и опять дальше продолжает работать, забыв опять о ней. Это состояние сознания называется иллюзией. Человек вроде бы для счастья хотел жить, да? Но он даже не может порадоваться тому, что он приобретает, потому что у него сил нет. Все силы уходят на работу. В результате так проходит жизнь. Вот. И когда человек в таком неудовлетворенном состоянии находится очень долго, он не знает, как что делать. И он тогда начинает сплетничать. Такая семья, вот следующий этап, предпоследнее сознание, развитие деградации сознания в семье. Они начинают сплетничать обо всех и обо вся. То есть они постоянно только говорят о том, кто какой плохой вокруг. У них других разговоров нет. И в результате этого ненависть вокруг этой семьи начинает копиться. То есть, оскорбляя окружающих людей на тонком плане, мы создаем очень плохую атмосферу вокруг себя. Вот первое место есть вот здесь. Вот здесь есть еще. Вот здесь есть. Вот. Очень плохую атмосферу создаем вокруг себя. И в результате этой плохой атмосферы что получается? Получается, что копится ненависть. И в результате начинается вражда. Она сама просто вспыхивает, как искра. Веды это сравнивают с тем, как бамбуковый лес, допустим. Он стоит летом, там никого нет, допустим, да? Но в результате трения деревьев пожар неминуем. То есть деревья трутся друг от друга, они высыхают, начинают тереться. Возникает одна искра и вспыхивает весь лес. Точно так же люди, которые живут постоянно в состоянии ненависти, они в конце концов начинают злиться друг на друга, и ими охватывает безумие. Вот эти все вот споры, суды между соседями, они возникли на почве безумия, потому что до этого этому предшествовала зависть, обсуждение постоянно, перемывание косточек. Идея ясна? Теперь мы с вами будем немножечко углубляться во все эти процессы. И разберем как вообще каждый из этих врагов в отдельности влияет на наше сознание. Оказывается, что существуют стадии снижения как бы ощущения возможности получить счастье от бескорыстной деятельности. Это то есть вот этот первый враг, эгоизм, он поражает человека, он дает человеку развитие, разные виды развития, как бы, его сознания. Вот. И одну из классификаций, как появляется, как эгоизм оскверняет сознание, я вам сейчас приведу. Если человек сильно эгоистично настроен, то первое, что происходит, у него теряется цель в жизни. Потому что ощущение цели в жизни или целеустремленность, она бывает двух видов. Бывает материальная, бывает духовная. Материальная целеустремленность, на самом деле, она возникает в результате жадности. Она появляется потом. То есть жадность рождает целеустремленность. То есть человек думает, главная цель жизни – это побольше денег заработать, купить себе дом, там, это дачу и так далее. И на самом деле эта цель жизни не делает его счастливым. Как вы считаете, почему? Или делает счастливым? Давайте обсудим это. Делает, вот человек стремится дачу, машину, там, огород. Он счастливым от этого станет? Все в меру, да, мало. Все в меру, да. А? Что все в меру? Все в меру, да. Ну как в меру все делать? Чувства безудержны, понимаете? Невозможно все делать в меру. Некоторые люди говорят, я хочу похудеть. Но также хочу и кушать. Понимаете? Просто чувства, они действуют таким образом, что у нас мы имеем духовную природу, означает все возрастающее счастье. Мы не удовлетворены тем, что мы имеем никогда. Мы не можем быть удовлетворены тем, что мы имеем. Если мы имеем столько-то зарплату, нам будет хотеться больше, 100%. Это неминуемо. Потому что вы, допустим, мне сейчас скажете, да сколько мы там этой зарплаты имеем? Очень хорошо, я вам сейчас открою секрет. Этот секрет заключается в том, что человек никогда не будет иметь денег больше, чем ему положено по судьбе. И природа это урегулировала процесс возможности иметь деньги следующим образом. В гуне страсти, вот в этой силе, которая заставляет нас жадничать, существуют следующие, как в этаже многоэтажного дома, существуют ниши жизни или уровни жизни, как мы называем. Эти уровни жизни, они интересно характеризуются тем, что человек, попадая на определенный уровень жизни, он сталкивается с теми же самыми вещами, что и на более низком. То есть те же самые вещи, необходимые для жизни. Еда, квартира, обстановка и так далее. Все то же самое. Но его уже не устраивает по его отношению к жизни, по его друзьям, по его окружению. Его не устраивает та квартира, которая была бы на том более низком уровне жизни. Хотя это та же самая квартира. Мебель та же самая, что означает, что надо открыть шкафчик и что-то в него положить. Это то же самое, понимаете? Но стоимость совсем другая. Это называется там менеджментом, там комфортом, стилем, там все что угодно. Но ниша, вот эта жизнь, она как действует на сознание? Человек не будет иметь больше денег и возможностей на этой нише. Но у него все вот это вот все будет как бы получше, да, чем там, как кажется. Но на самом деле чувства его точно так же привыкают к этому уровню жизни, на котором он жил. Ему кажется, что это тоже все очень примитивно. Вот на самом деле на более высоком уровне жизни там все гораздо лучше. Вот моя машина, она на самом деле ноль. Вот если бы у меня была такая машина, я бы тогда был счастлив. Так человек думает. Понимаете идею? И человек не получает, вот допустим, обычный бедняк, он получает от куска хлеба столько вкусового счастья, что вам и не снилось. Мы же не получим от куска хлеба столько счастья, нам нужно что-то послаще, допустим, да? Но я говорю о разных уровнях жизни. А есть люди, которые не могут питаться вообще обычной пищей, им надо там супер приготовления какие-то делать. Это еще там более высокие какие-то уровни жизни. И чем на более высокий уровень жизни человек поднимается, он постепенно привыкает к этой обстановке. Но если он, не дай Бог, в своей жизни спустится на уровень ниже, он никогда не сможет быть этим удовлетворен. Он будет сильно страдать от этого. Понимаете? Потому что он вкусил материального счастья, более высокого материального счастья он вкусил. Хотя на этом уровне более высокого материального счастья он будет испытывать счастье материального ровно столько же. Потому что наши рецепторы, они не могут взять счастье больше, чем нам положено по судьбе. Мы можем вкусового чувства испытать ровно столько, сколько нам положено в жизни. Ребенок маленький, он просто яблоко ест и трясется от счастья. Точно так же мы будем трястись от какого-то суперблюда. Яблоко уже никого не вызывает особых эмоций. Понимаете идею, о чем я говорю или нет? Эти ниши жизни заставляют нас не иметь денег, имея средства, как Петросян говорит, денег ни у кого нет, а холодильники ломятся. То есть мы, не имея денег, мы имеем все-таки возможность жить на своем этом уровне жизни. И что, как происходит, если мы сильно напрягаемся, еще сильнее, чем мы напрягались до этого, но сильно напрягаемся, мы повышаем планку, переезжаем на следующий этаж на этом уровне жизни. Выходим там из этого лифта своего, и там другое окружение, другие люди, другие деньги. Но при этом напрягаться всю жизнь придется гораздо больше, потому что денег-то надо больше тратить. Это так действует гуна страсти, она засасывает человека в безудержный труд, он становится как работоголик, он не может жить, просто отдохнув, ему постоянно напряжение. Причем, чем выше эта планка, тем больше там конкуренция идет за места на работе, там, за средства денежные, и вот эти все вот, за торговлю, там, ну, за бизнес. То есть идет жесткая борьба за эти вот, на этих более высоких уровнях жизни. Можно посмотреть на жизнь по-другому, они дают свободу от материального мира. Кому они дают свободу от материального мира? Того, у которого есть деньги. Нет, это неправильно. Деньги не дают свободу от материального мира, они привязывают человека к материальному миру. Потому что человек, который имеет деньги, у него возникает жадность немедленно, ему хочется купить что-то. Какая же это свобода? Человек, у которого нет денег, он более свободен. Что нет? А? Ну хорошо, ну хорошо, нормально. Нормально, хорошо. Пускай идут. Пускай идут. Хорошо. Очень хорошо, замечательно. Это называется волна успеха, да? В жизни есть в карме, есть две, есть волна, идущая вниз, а есть волна, идущая вверх. Когда человек находится на волне успеха, он думает, классно, все нормально, у нас нет никаких проблем, да? Деньги идут, все хорошо, мы живем нормально, да? Но он даже не подозревает, что буквально через год-полтора у него волна успеха сменится на волну неудачи. Точно так же, как у него было года полтора назад. Он не подозревает даже, что потом из-за того, что он эти деньги тратил не по назначению, он останется без штанов. Что эти деньги, а их надо было как-то оставить, не трогать их. Но оставить он их не может, потому что ему свободных денег по судьбе положено ровно столько, сколько положено. А почему, как вы думаете? Потому что у человека есть определенный запас прочности на жадность, понимаете? Этот запас прочности можно изменить только благотворительной деятельностью. Только человек, который сильно склонен к благотворительности, может удержать у себя много денег и при этом не думать о них. Но все остальные, они не могут этого делать, потому что когда денег чуть-чуть больше, их переклинивает. У них немедленно возникает желание что-то купить, и они тратят эти деньги. Потом эти вещи складывают, а потом их выбрасывают в мусорку, так как они со временем устаревают. Таким образом, человек, который поменял духовную цель на материальную, никогда не будет счастлив. Ваш вопрос я хочу ответить по-другому. На ваш вопрос я хочу ответить по-другому. Вы думаете, что деньги дают свободу от жадности? Вот о какой свободе вы говорите. Но это неправильно. Свободу от жадности деньги не дают. Просто человек, который не имеет денег, а ему нужно определенное количество денег в жизни, он испытывает жуткое страдание. Понимаете? И кажется, что получив эти деньги, он получает свободу от жадности, от проблем. На самом деле это заблуждение. Человек, который же хочет жить для других, он независим от количества денег, которые у него есть. Это очень трудно понять. Потому что это знание является сокровенным. Я знаю много людей, которые занимаются духовной практикой, не для вашей зависти сказано. Не для вашей зависти это будет сказано. Хотя у вас у кого-то она обязательно появится. Я знаю много людей, которые занимаются духовной практикой, по 20 лет ездят по всему миру и проповедуют. Они могут перемещаться из одного места в течение одних суток в другое. Причем на самолете. Они при этом ничего в жизни не имеют. У них там просто одежда одна и все. Это святые люди. Но Бог им дает ровно столько денег, сколько необходимо для проповеди. Суммы, которые проходят через них в год, вам и не снились. Но они абсолютно не думают об этом. Они думают только о проповеди, о том, чтобы помочь людям, сделать их счастливыми. Оказывается, что человек, который настроен бескорыстно, он как бы судьбой благословлен иметь средства на жизнь. Но чем более жадный человек, тем меньше у него будет денег, потому что он среду против себя настраивает. Он приходит на работу устраиваться. У вас есть рабочие места? Начальник такой, так, что-то не то. Жадность уже идет от этого человека, он уже смотрит на начальника, готов его придушить своим взглядом. Тот говорит, одно есть. А вы меня возьмете? дайте мне подумать один день. Уйдет. Слава Богу, ушел. Не дай Бог нам такого, не дай Бог. Все. Этим все сказано. Жадный человек создает одни проблемы вокруг себя, поэтому он и нищий. Вы посмотрите, допустим, если вот, допустим, это в Индии, там страна контрастов, там как бы очень видно, это все качества характера быстро проявляются. Жадные, нищие люди часто бывают очень жадными. Он подходит к тебе, он трясется, рука у него, то он здоровый человек вроде, не такой больной. Он, его рука трясется, он хочет денег. Ему по судьбе никак Бог не дает денег. Потому что он очень жадный, все от него отпихиваются. Они хотят, чтобы у него были деньги. Бог не хочет, никто не хочет, чтобы у него были деньги. Все боятся его, все стараются от него держаться подальше. Но когда у него появляются деньги, жадность заставляет его немедленно что-то приобретать, и деньги у него опять кончаются. Оказывается, количество денег по судьбе человеку предположено определенное, и мы ничего из этого не можем сделать с этим, мы не можем это изменить. Потому что такова мерка жадности. Жадность говорит, стоп, теперь ты должен тратить. Не хочу, может, еще накопим? Нет, тратить. Может, накопим? Все, тратить. Жадность не дает. Идея ясна, нет? Я как бы не хотел противоречить, что мы говорим. Просто смотрел с другой стороны. А я рад, что вы задали этот вопрос. Не думайте, что я тоже вам противоречу. Так как вы смелый человек, так как вы все в зале присутствующие думают. Но все боятся сказать об этом. Потому что поменять свою концепцию счастья очень сложно. Не думайте, что все после моих слов поняли о том, что на самом деньги порабощают человека, а не освобождают его, как мы думаем. Человек по судьбе будет иметь средства на жизнь. Это ему гарантировано, если он занят благим делом. Чем больше пользы он обществу приносит, тем больше он будет получать денег. Таков закон. Все. Совершенно верно. Спасибо, что вы это сказали. Если у вас нет денег, значит, вы очень мало пользы приносите. А это признак жадности. Если человек очень жаден, ему он не может пользы приносить. Ему хочется, чтобы ему пользу приносили. Понимаете? В этом проблема заключается. Даже будучи работая на работе, он все равно работает для себя. И если начальник его попросит что-то сделать, даже понимая, что его уволят, если он будет плохо себя вести, если начальник его попросит что-то сделать сверхурочно, из-за своей собственной жадности он начнет скрипеть. И начальник подумает, ну ладно, я кого-то другого в следующий раз попрошу, я не хочу просить этого человека. Как этот человек, несмотря на то, что он все делает, то, что просит его начальник, он попадает в черный список, потому что он очень жадный. Представьте, он потом лишается работы. Понимаете, жадность ее не скроешь, если она есть, то она есть. Это враг человека. Точно так же, как сам по себе эгоистический настрой является самым первым врагом человека. И мы сейчас поговорим об этом. Оказывается, что животные или материальные цели, пишите в скобках животные цели, потому что, смотрите, материальная цель или желание иметь к себе что-то, оно состоит всего из четырех вещей. Это желание приобретений, раз. Второе, желание вкусно кушать. Третье, желание секса и желание счастливого сна. Все это является животным уровнем сознания. Животные занимаются тем же самым. Что они делают другое? Они все ищут, чтобы что-то иметь. Они хотят кушать, они хотят заниматься сексом, они хотят спать. Все, больше они ничем не занимаются. Люди, которые стоят на этом уровне сознания, они чувствуют постоянную неудовлетворенность, потому что человеческое тело предназначено для духовного счастья. Животные не могут улыбаться друг другу. Улыбка означает бескорыстная вещь. Улыбка означает бескорыстная вещь. Иногда корыстно, конечно, улыбается, но это уже другая улыбка. Вот. Улыбка означает, что я желаю тебе счастья. Люди могут это делать. Это приносит радость. И вот стремление к настоящему человеческому счастью называется целью человеческой жизни. Итак, первое, что делает эгоизм. Эгоизм, когда человек настроен эгоистично и не хочет осчастливить всех окружающих вокруг себя. В этом случае, несомненно, первое, что с ним происходит, он теряет цель в жизни. Он теряет ощущение это. То есть его вот ощущение, что он к чему-то в жизни стремится, оно теряется. Он теряет вот это чувство, что есть что-то главное в жизни. Он просто живет и думает, а для чего же я живу? Он думает, как же избавиться от этого чувства, что я живу зря? Оказывается, очень просто. Это самая первая стадия развития эгоизма. Надо просто начать что-то делать для других, и все, и сразу это чувство, что я живу зря, пропадает напрочь. Конечно же, почувствовать какую-то высокую цель в жизни, это уже другой момент. Это надо очень быть сильно бескорыстным. Бескорыстие, оно вот, мы разбирали разные качества характера, целый семинар был, и бескорыстие у человека прорывается в одном направлении всегда. Он или будет очень честным, или очень трудолюбивым, или очень добрым, или очень решительным в помощи другим, или очень справедливым там и так далее. То есть у него есть 26 качеств этой личности. Он прорывается в своем бескорыстии в одну сторону, и эта сторона, прорыв, и дает ему цель в жизни. Он начинает чувствовать, что вот в чем заключается мое главное дело. Конечно, это приложимо к какой-то деятельности, но все равно главная цель – это развитие, это качество характера, понимаете? Делая что-то, человек все равно это развивает. Или он любит трудолюбие, трудиться, просто ему нравится делать что-то для других. Или ему нравится дарить. То есть это все равно настоящая цель жизни связана с этими 26 качествами характера, или как 26 качествами святой личности. Но как только человек замыкается в эгоизме, он закрывает эту брешь в тонком теле ума, которое прорывает его сознание. В результате этого что происходит? Чувство цели пропадает. Дальше немедленно снижается энтузиазм. Энтузиазм – это вполне естественная вещь. Он не возникает от того, что деньги показались на горизонте. Энтузиазм означает, что человеку просто нравится вот что-то делать для других людей. У него нет никаких проблем с этим. У него нет проблем, дадут ему деньги или нет за это. Он просто хочет жить не для себя. Вспомните, допустим, как мы, допустим, и у каждого же есть друзья, так? Настоящая дружба означает бескорыстие. Или корысть. Как вы считаете, в дружбе должна быть корысть или нет? Но смотрите, как мы дружим. Мы говорим, так, мы пойдем сегодня на день рождения, надо обязательно купить подарок, а то о нас плохо подумают. Это бескорыстие, нет? Это бескорыстие так думать, нет? Какая же тогда здесь дружба? Дружба означает, что я все готов отдать. Бескорыстия дружбы не бывает. Хороших отношений тоже не бывает без бескорыстия. Бывают формальные отношения. Формальные отношения означают, ты мне, я тебе. Но от этого счастья не бывает. Потому что ты вокруг себя всех считаешь не очень хорошими людьми. Может быть хорошими, но так, нормально, потянет. Счастья нет. Энтузиазма тоже нет. Энтузиазм возникает из присутствия счастья. Точно так же, как пчела летит меду, точно так же человек, который чувствует бескорыстное отношение к себе, он летит к этому отношению, как пчела, чувствующая сладкий вкус. Только ощущение бескорыстия от окружающих людей дает ощущение сладкого вкуса. Но как только окружающие люди сталкиваются с нашей корыстью, немедленно их бескорыстие пропадает. Они не могут жить бескорыстно, это и называется врагом. Почему это эгоизм, это враг? Почему? Потому что он уничтожает дружбу, любовь, хорошие отношения. Все, он уничтожает просто своим присутствием, делать ничего не надо. Просто с эгоистическим чувством выйди на улицу, и все от тебя начнут отворачиваться. Все, делать ничего не надо здесь. Так действует этот внутренний враг. Он портит отношения с друзьями, он все уничтожает. Потому что он настраивает их точно так же по отношению ко мне, как я отношусь к ним. Понимаете? Энтузиазм пропадает, что-то делать хорошее для других. Это вторая стадия. Дальше. Решимость думать хорошо по отношению к людям тоже пропадает. Я уже не могу думать о них хорошо, потому что они для меня ничего хорошего не делают. Раньше делали, теперь не делают. Все. Значит, есть какие-то плохие у них качества характера. Надо сплетничать, значит. Дальше, когда позитивное мышление отсутствует, человека начинает поражать негативные связи с окружающими людьми. Это как пауки, которые стягивают наш ум в паутину. Как будто мы попались в эту паутину, как в клетку. Негативные связи заставляют человека находиться в постоянном плохом настроении. Он не понимает, почему это плохое настроение у него присутствует. Потому что ему не о ком хорошо подумать. Если из вас кто-то есть, у кого постоянное плохое настроение, найдите хоть одного человека, о ком вы хорошо думаете. Если вы найдете, ваше настроение тут же улучшится. Вот и все. Очень простой метод изменения настроения. Для этого надо просто найти, о ком можно бескорыстно хорошо подумать, что хороший человек. В результате того, что снижается подпитка позитивной энергии от окружающих людей, от этого наступает четвертая стадия. Человек теряет силы. И в результате этого у него снижается регулирование. Первое, что, почему он бьет в своей жизни в результате потери сил. У него регулируемая жизнь снижается. Он не может уже соблюдать режим дня, как раньше. Он не может, как раньше, делать зарядку. Он не может, как раньше, питаться правильно. У него не хватает на это сил. Он теряет способность делать все как надо. В результате того, что он не соблюдает режим дня, он теряет естественную подпитку сил. Что такое естественная подпитка силы? Вот, допустим, садовники знают, что деревья надо поливать в определенное время, иначе они не будут давать урожая. Согласны, что нельзя среди солнца днем поливать деревья? Они от этого портятся, вянут сразу. Согласны? Надо понимать, поливать и рано утром, и поздно вечером. Точно так же человек должен кушать ровно в полдень. Основной свой обед он должен кушать в обед. Полдень. Также есть утреннее питание, оно из определенных продуктов состоит вечернее. Но человек, который испытывает слабость характера, он уже не может себе запретить поесть, когда он хочет. А эта слабость возникает характера от того, что ему не хватает силы иметь сильный характер от того, что он негативно связан с окружающими людьми. Все. А негативные связи возникают от эгоизма. Дальше. В результате этого появляется увеличение слабостей, то есть неостанавливаемое увеличение слабости, как человек катится с горы, так человек, который не соблюдает регулируемую жизнь, у него неоткуда брать силы. То есть, естественно, силы берутся откуда? От того, что солнце само переваривает пищу в полдень, не надо напрягаться, чтобы ее переварить. Когда человек вовремя ложится спать, луна сама дает ему отдых, ему не надо напрягаться, чтобы отдыхать. Когда человек утром запоминает, ему не надо напрягаться, чтобы запоминать, потому что утреннее время предназначено для запоминания. Когда человек вечером расслабляется, ему не надо напрягаться, чтобы расслабиться, потому что вечернее время предназначено для этого. В результате он копит силы, у него они только копятся, у него не расходуются силы. Человек же, который не может следить за этим всем, потому что у него не хватает счастья, ему надо как-то хоть счастье иметь. Ему надо после лекции прийти, наслушался всяких гадостей, надо хотя бы что-то рубануть, иначе невозможно спать просто. Это означает отсутствие счастья, только и всего. Не хватает силы удержаться. Вот, поэтому в результате от того, что сил не хватает, человек начинает искать источники своих проблем. И в результате этого у него появляется чрезмерная чувствительность к негативному и снижение настроения. Он чувствует, что вот на самом деле все бы было хорошо, если бы вот не этот вот там зять там или еще кто-то там. Я бы сейчас счастливым человеком был. То есть он постоянно думает о том, что вот на самом деле вот эти негодяи не дают мне жить постоянно хорошо. Чувствительность возрастает к негативному. Почему? Потому что внутри счастья не хватает. Хочется, чтобы оно поступало снаружи, а там фигу с маслом. И в результате человек начинает беспокоиться. Ну почему мне такая судьба досталась несчастная? Этот вот зять там или там, допустим, теща, они замучили меня просто. Замучили, невозможно жить. Эта чрезмерная чувствительность к негативному вызывает постепенное истощение как бы запаса счастья. То есть у нас есть, это называется умиротворением, это чувство умиротворения или запас, естественный запас счастья человека, он тает в результате отрицательных связей с людьми. В результате человек начинает беспокоиться. Ему хочется чего-то в жизни, а чего он еще пока не понимает. И для того, чтобы понять, что ему хочется, он начинает расширять сферу поиска своего. Он ходит по супермаркетам, все смотрит, что же он хочет. Он начинает фильм смотреть, фильмы разные, там, находит «Мертвые не потеют», там, «Санта Билиберда», там, еще что-нибудь. И всякие вот эти вот глупости. Он ищет это все, он думает, где же счастье, где же счастье. Потом раз, он нашел свое счастье, там, нашел какой-нибудь суперсексуальный дефектив, допустим, да, суперсексуальный. Вот, и он это смотрит по вечерам. Потом ему это тоже мало. Так это шестая стадия. Постепенное увеличение ненужных желаний. Эти ненужные желания вызывают совершенно бредовые мысли у него в голове. Если он посмотрит фильм ужасов на ночь, всю ночь ему снятся всякая гадость. Потому что духи овладевают им. Когда человек смотрит телевизор, там показывают фильмы ужасов. Знайте, что это не что иное, как кормежка духов. Потому что сам телевизор духов не имеет. И фильм этот сам духов не имеет. Духи возникают в результате контакта с этим фильмом в нашей голове. Как только мы начинаем это смотреть, вот это все. Когда мы начинаем смотреть, в это время духи влетают в нашу голову. И нас охватывает ужас, мы трясемся. Вот. И потом мы так спим. Они уже оттуда выходить не хотят потом. Вот. И самое удивительное, что когда человек это понимает, но у него привычка смотреть, все это остается, он ложится спать, а в это время соседи смотрят этот такой же точно фильм. И духи точно так же входят в его голову в это время. Почему? Потому что у него на тонком плане привязанность к этому фильму отстается, и он включается на волну. Понимаете? И опять эти кошмарные сны, несмотря на то, что я этого не смотрел. Так действует эта зараза. Итак, постепенное увеличение ненужных желаний неминуемо ведет к седьмой стадии деградации, которая называется увеличение жизненных трудностей. Человек начинает почувствовать, что ему жить стало вообще просто ужасно. Ему все тяжело делать, ему тяжело общаться, ему тяжело со всеми разговаривать. На работе работать тяжело. Какие-то неудачи маленькие для него являются большим горем. Он и так, мне и так жить плохо, еще вот это вот откуда оно взялось. Вот. Дальше, в результате того, что это происходит, он быстро очень приходит к восьмой стадии, которая называется надорванность психики или психическая нестабильность. То есть он начинает катать истерики временами, его дергает, его как начинает перекрывать. Вот. Девятый этап – это разочарование. Такой человек начинает скорбеть и думает, что он неудачник, что жизнь его не удалась, что ему тяжело жить, плохо. Вот дальше он не просто теряет, а он не просто, у него нехватка энтузиазма, он теряет энтузиазм, у него вообще его нет. Он не знает, он ходит по квартире и ждет этого фильма «Мертвые не потеют». Он думает, 2 часа осталось, больше делать нечего. Ходит по квартире, спать надоело, есть надоело, то надоело, хочу смотреть телевизор, все. Это шизофрения. Потому что он думает, я бы сейчас то сделал, но у меня нет энтузиазма. То тоже сделать. Это мне нет энтузиазма. Остается только ждать телевизора. Все. Вот. В результате лень овладевает таким человеком. Он испытывает жуткие состояния. Потом следующий 11-й этап развития эгоизма – это депрессия. Депрессия приводит человека к тому, что ему ничего не остается сделать. Он хочет быть счастливым, но он не может никак это. С помощью работы счастья нет, с помощью того счастья нет, этого нет. Единственный способ быть счастливым – это спиртное, наркотики, разврат. Все. Больше нет возможности никаких быть счастливым. И 12-я стадия развития эгоизма – это умственная деградация. Все. Вернее, деградация разума. То есть человек теряет ощущение, что он плохой, ему вновь кажется, что он хороший. Вот в том кругу, в котором он находится. Он очень хороший, его все уважают. Ты меня уважаешь? Уважаю. И тебя тоже уважаю. Все. Давай еще по одной. Значит, мы с вами разобрали, немножечко коснулись, что такое эгоизм. Знаете, что с любой стадии вот этой вот, которую я вам перечислил, можно избавиться от любой стадии, которую я перечислил, только тем, что если человек начинает делать предыдущее, то, что стоит перед этим, если человек делает наоборот, то он избавляется от этой стадии. Сейчас я вам объясню. Итак, потеря, отсутствие цели в жизни, как преодолевается? Неэгоистическим настроем, как мы говорили. Нехватка энтузиазма, как преодолевается? Тем, что человек находит цель в жизни. Пытается найти. Когда он пытается найти цель в жизни, уже энтузиазм появляется. Дальше. Если человек не может позитивно мыслить, он негативно начинает мыслить. Что ему нужно в жизни? Чем-нибудь заняться. Энтузиазм какой-то, ему некогда уже думать о глупости. Дальше, если нет регулируемой жизни, режим дня не может соблюдать. Это значит, что ему надо начать позитивно же мыслить, начать желать всем счастья. И тогда режим дня захочется соблюдать, потому что силы придут. Утром просыпается такой человек, думает, скорее бы утро, надо встать, зарядку делать. Это признак позитивизма в чем заключается? Что человек ждет утро, чтобы встать, зарядку делать. Негативно мыслящий человек, он как настроен? Он думает, почему уже утро? Я же спать еще хочу, мне надо больше спать, и не высыпаюсь. Он не может действовать, потому что позитивизм означает желание действовать. Ему не хочется действовать, ему хочется спать. Есть два вида, мы говорили с вами, желание жить и желание умереть. А? Говорили очень давно, да? Следует напомнить, да? Итак, оказывается, наш организм может настроиться на саморазрушение. И сильно для этого ему ничего много делать не надо. Почему мы болеем только от этой идеи? Что в организме есть механизм саморазрушения. Оказывается, жизнь человека, человек живет только для цели своей жизни. А цель человеческой жизни – это осознать свою вечную природу. Другой цели нет. Если человек не действует в этом направлении никак, то в результате этого его энтузиазм, вот эта энтузиастичность или желание действовать как надо, она естественным образом стихает. И это состояние называется желанием умереть. Как оно проявляется? Оно проявляется в том, что человек, первый признак, человек не может вовремя вставать утром с большим желанием. У него появляется, это все от присутствия эгоизма все возникает, от того, что я хочу жить для себя. У него нет желания вставать рано утром. Он не может, ему хочется спать. А сон и смерть это одно и то же. Вы знаете об этом или нет? Сон и смерть это одно и то же. Душа чувствует себя как во сне, как во время смерти. Одинаково, нет никакой разницы. И когда человек засыпает, сначала идут процессы восстановления в организме. Но как только солнце поднимается выше, чем положено, то есть выше 6 часов утра, когда наступает, солнце проходит этот период, 6 часов утра, дальше сон становится вреден. Он уничтожает человека. Потому что солнце поднимает его жизненную энергию, а человек психически ее пытается опустить, то есть затормозить. Что происходит в результате этого? То, что поднятие жизненной энергии означает жизнь, а человек заставляет себя умереть. Он пытается затормозить свою энергию, поэтому когда он проспал, встал не вовремя, он встает, что у него снижен психический тонус. У него кружится голова, кушать не хочется, попозже поем. Вот, дальше что у него появляется? Негативные мысли, он думает, все надоели, спать не дают. Вот, дальше что у него появляется? У него появляются боли в позвоночнике, в суставах, простуда, горло закладывает в результате и так далее. Это признаки того, что человек не вовремя встал. А почему он не вовремя встал? Он думает, завтра вовремя встану. Ничего подобного. Сначала энтузиазм получи, а потом будешь вовремя вставать. А энтузиазм возникает в результате того, что есть цель в жизни. В любом случае, пока человек не начнет думать хорошо об окружающих людях, ему режим дня соблюдать все равно не удастся. Понимаете, желание умереть означает отсутствие желания занимать активное положение тела. Вот лекцию, допустим, вот так, человек сидит, слушает. Я говорю, надо прямо сидеть, иначе энергия не поднимается вверх. Thank you. Это означает, что нет тонуса нормального жизненного. Тело не поддерживает само себя. Отсюда опущение всех органов идет постепенно. Там же внутри то же самое происходит, что и снаружи, понимаете? Тонуса нет. Пищеварение слабое, признак нежелания жить. Дальше иммунитет слабый, признак нежелания жить. Это все связано с разными чертами характера. Доброта дает хорошее пищеварение. Ответственность дает хороший иммунитет. И гуманность, гуманное отношение к окружающим дает хороший иммунитет. Любовь по отношению, бескорыстие по отношению к окружающим людям дает хорошие гормональные функции. Отсюда зависит количество красоты. Женщина пытается увеличить количество красоты, увеличивая слой, намазанный на лице. Но это является как бы ошибкой. Почему? Потому что красота от этого не увеличится. Красота это не физическое состояние лица, а психическое. Это та жизненная энергия, которая выходит из тела. И оказывается, женщина, которая настроена сильно бескорыстно, она, то есть с любовью относится ко всем окружающим, она естественным образом увеличивает красоту на своем лице. Поэтому женщины должны культивировать в себе отношение любви по отношению к окружающим людям. Тогда они будут красивыми, естественным образом. Какое бы лицо ни было, хоть вот такой нос, хоть вот такой маленький, не имеет значения, все равно будет присутствовать красота. Если вот такой нос найдется, еще больше и полюбит. Я вам даю полную гарантию. Не волнуйтесь. Итак, если человек соблюдает режим дня, то у него чрезмерная чувствительность к негативному уничтожается режимом дня. Если человек имеет очень много ненужных желаний, то он должен начать мыслить позитивно, в результате ненужные желания уничтожаются. Если человек чувствует, что очень много жизненных трудностей, это значит, что надо перестать желать слишком много. Надо сказать, все, хватит, холодильники, стиральные машины, пылесосы. Хочу быть счастливым. Когда человек перестает желать слишком много, у него сразу трудности меньше становятся. Я не говорю, когда человек на волне. На волне все всегда хорошо. То же самое медовый месяц. Все. Мы друг друга любим навсегда. Посмотрим через несколько месяцев, что вы запоете. Голубчики, да? Но я не верю. У меня будет всегда так. Нет проблем. Посмотрим. Итак, если бескорыстие есть, конечно, всегда будет счастье семейное. Это однозначно. Итак, надорванность психики преодолевается тем, что человек перестает обращать внимание на жизненные трудности. Он думает, трудно жить и нормально, нет проблем. Ну, подумаешь, трудно. Ну, вот, допустим, я несу свою ношу, свою сумку. Мне трудно? Нет. Если я чужую несу, мне трудно. Да, человек понимает, что это карма моя, жить с трудностями, у него нет проблем. Допустим, я уставал очень сильно, читая лекции. Честное слово, я так выматывался раньше. Просто ужас. После каждой лекции. А сейчас я отдыхаю. Знаете, больше того, даже, чем вы. Знаете почему? Потому что я понял, что это моя ноша, я никуда от нее не денусь. Точно так же, вот, когда на консультацию, там же все приходят, они, Олег Геннадьевич, давай, браток, давай. Васька, еще немножко спирта. Ну давай, немножечко еще выжми. Я понимаю, Олег Геннадьевич, что вы устали. Я понимаю, что уже поздно. Вот. Но все равно, пожалуйста. Последнюю капельку. Вот. Но так как я понял, что это моя карма, мне нет проблем, хоть все, выжмите хоть всего меня, нет проблем. Мне нет проблем. То есть это означает правильное отношение к жизненным трудностям. Я извиняюсь, что я себя в пример. Мне просто некого пока не, на ум, когда о себе думаешь, всегда только сам приходишь. Вот. Итак, а если человек таким образом, как преодолеть? Надорванность психики, мы сказали, дальше, постоянное разочарование и скорбь преодолевается тем, что человек пытается обрести психическую стабильность. Есть разные способы обретения психической стабильности. Например, хатха-йога – простой способ. Прана начинает действовать хорошо, становится постабильнее жить. Но самый лучший способ – это перестать быть эгоистичным. Вот. Чтобы избавиться от отсутствия, от лени, от состояния лени, нужно перестать быть разочарованным. Депрессия преодолевается тоже тем, что человек преодолевает себе лень. Лень преодолета, преодолена, депрессии тоже нет. Дальше. Умственная деградация преодолевается тем, что избавляется человек от депрессии. Все, мы с вами разобрали как бы это обратный механизм. Желание жить что такое? Хочется рано вставать, хочется жить не для себя, хочется много делать, пищеварение хорошее, иммунитет хороший, тело занимает активное положение, вечером не устаешь, разочарования нет и так далее. Желание жить. Значит, в организме все работает как надо, само будет вылечиваться. Клизмы очищающие каждый день не надо делать в этом случае. Все яды сами сгорают. Кстати, привыкание организма к всевозможным искусственным процедурам, которые мы делаем, также является желанием умереть. Запомните, что если вы начинаете стабильно делать какое-то очищающее упражнение, организм естественным образом к этому привыкает и начинает накапливать яды уже сам. У него это запланировано, потому что зачем делать то, что не нужно? Так? В результате клизма становится естественным, так сказать, составляющим нашей жизни. Так? И мы думаем, почему же так туалеты не изобрели, чтобы как только садишься, сразу, чтобы клизма вставлялась сама автоматически. Это результат привязанности к аюрведе такой у многих. Я вам клянусь, что так бывает. Потому что, как бы, если человек неправильно понимает аюрведу, то рано или поздно он привыкает ко всем этим процедурам. И он уже не может без них жить, это как наркотики. Будьте осторожны, господа. Я не против клизмы, когда нужно. Но не увлекайтесь. Дальше, сейчас мы с вами пойдем беседовать о следующем враге. Он называется гнев. Итак, сначала человек смотрит на то, что ему хочется. То есть он проявляет чувство эгоизма. Потом он привязывается к этому и думает, что на самом деле это действительно должно быть у меня. Дальше у него развивается уже непомерное желание это иметь. Но это желание непомерное иметь, допустим, холодильник, который я могу купить только через несколько месяцев работы, оно вызывает желание быть счастливым сейчас, но холодильник-то будет потом. В результате появляется неудовлетворенность. Человек вроде бы сходил в магазин, захотел купить холодильник, но почему он при этом поругался с близкими? Оказывается, из-за того, что произошел этот процесс, о котором я вам сейчас описал. Сначала возникает привязанность к объекту, потом человек привязывается, сначала он созерцает, желая получить счастье от материального, потом он привязывается к этому, потом возникает безудержное желание это иметь, естественно, что это сразу не будет удовлетворено, возникает неудовлетворенность. Неудовлетворенность возникает на центре эгоизма, это нижний центр психический, нижняя чакра, копчиковый центр. Потом эта неудовлетворенность начинает подниматься вверх и захватывает следующие центры один за другим. Первое проявление неудовлетворенности сильной возникает ощущение беспокойства, оно находится на вот этом уровне, на уровне пупочного центра. Дальше после беспокойства возникает голод, то есть появляется желание кушать. Следующее, когда поднимается выше на уровень сердечного центра, человек начинает думать, кто виноват в моих проблемах. Он начинает смотреть, с этого момента он уже не кушать хочет, начинает смотреть по сторонам. С негативным окраском во взгляде он смотрит, так, кто что сделал не так, сейчас разберемся. Вот, и когда неудовлетворенность поднимается выше, на уровень горлового центра, то он чувствует, что ему все надоели. То есть он как бы чувствует, что может они и нормальные люди, но мне просто с ними нехорошо и все. То есть вот это на этом уровне. И когда неудовлетворенность приходит сюда, на уровень вот этого центра, центра концентрации мысли, в это время вырывается гнев наружу. То есть здесь уже нет никаких оценок. Просто ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать. Понятно? Просто уже все. То есть неудовлетворенность поднялась до этого, блокировался центр мысли. То есть я не хочу ничего думать, я просто тебе сейчас сыплю и все. А там будем разбираться за что. Это называется гнев. Это состояние, веды говорят, что состояние гнева, когда он возник, это состояние абсолютно неконтролируемое. Его невозможно контролировать. И как защититься от гнева? Кто вот по отношению, допустим, к одному человеку, к вам, допустим, кто-то гневается по отношению к вам, что нужно делать? А? Пожелайте счастья, да, ему. Как только вы посмотрите ему в глаза, гнев окутает вас, ваше сердце немедленно. Гнев – это сильный удар по сердцу. Как только вы ему в глаза посмотрите, вам удар. Я желаю тебе, я тебе сейчас устрою. Гнев уничтожает всякое в нас желание делать добро кому-то. Настоящий гнев, он ужасен по своей природе. Он вызывает, почему так люди гавкаются, как собаки. Вот посмотреть, вроде нормальные люди. Вот что собаки лают друг на друга, что люди, разницы ведь никакой нет. Почему они ведут себя, как собаки? Потому что так действует гнев. Он постоянно возрастающую силу имеет. И поэтому существуют определенные рекомендации, как себя вести с разгневавшимся человеком. Понимая, что природа гнева абсолютно безудержна, его невозможно остановить, человек в первую очередь что должен сделать? Он должен понять источник гнева, откуда он выходит. Гнев выходит из переносицы и из глаз человека, поэтому он должен отвлечь свое внимание, хотя это будет очень трудно сделать. Ему будет казаться, что он унижается, несмотря в глаза тому, кто гневается. Но нужно отвлечь свой взгляд от глаз и посмотреть ниже этого человека, таким образом принизив себя. Как только человек это сделает, то гнев начинает идти мимо. И человек, который гневается, в первое время чувствует, что как бы его возможность передать эту силу психическую, она начинает истощаться, и он будет заставлять. «Посмотри мне в глаза, я с тобой разговариваю или нет?» То есть он будет пытаться заставить смотреть себе в глаза. Но человек, который знает природу гнева, он не будет поднимать глаз и будет продолжать разговаривать с ним. Как только он опустил глаза и почувствовал в себе самоконтроль, следующий этап, надо найти любую причину, существующую или нет, немедленно избежать разговора хотя бы на одну минуту. Потому что гнев, который не воплощается в жизнь немедленно, он теряет подпитки и гаснет. Значит, если человек близко разгневался, первое, нужно опустить глаза. Второе, нужно сосредоточиться, что у меня гнева сейчас нет, и я могу, допустим, не ответить злом на зло. Следующее, что нужно сделать, нужно сказать: «Слушай, мне надо срочно в туалет. По-моему, у меня какие-то проблемы». Это не будет обманом, потому что таким образом вы спасете ситуацию. Пойдете в туалет, допустим, и вот даже если он был на лекции вместе с вами, будет кричать: «Я знаю эти фокусы, очкарика!» Тем не менее, если вы закроетесь в туалете хотя бы на одну минуту, в результате гнев стихнет, и вы можете спокойно выходить, потому что вторая волна гнева, она невозможна после первой, если вы не будете ее подпитывать. Понимаете? Для этого нужно опять не смотреть в глаза, и можно уже начать общаться, пытаться успокоить человека, говорить с ним хорошо. Потом он сам же будет благодарен, потому что гнев закрывает мозги. Человек в состоянии гнева не может соображать, как правильно поступать. Его окутывает ужас, ужасное это состояние желания совершить насилие. И он не может от этого отступиться ни на шаг. Потом он раскаивается, естественно. Если человек во время гнева поступил с тем, кто гневается правильно, тот будет извиняться. Это признак того, что правильное поведение было. Если человек... Вот, то есть, есть два варианта. Или человек начнет сильно уважать того, на кого он разгневался. Первый вариант. Второй вариант. Он будет сильно ненавидеть очень долго. Если мы не избежали гнева, гнев это как экзамен. Если мы не избежали гнева другого человека, потому что гнев это сильное чувство. Родственники, близкие люди, муж с женой, один раз разгневавшись друг на друга, они теряют силу любви очень сильно. Они очень сильно теряют возможность любить друг друга. Потому что вот это ощущение несправедливости, оно заседает глубоко в сердце. Поэтому люди должны стараться, не гневаться невозможно. Не гневаться невозможно, потому что эгоизм присутствует в нас. Эгоизм вызывает неудовлетворенность, неудовлетворенность копится, поднимается вверх. Допустим, мы забыли покушать. Можно неудовлетворенность погасить на одном из центров. И тогда гнев не выйдет. Допустим, если возникает ощущение неудовлетворенности, надо подойти к близкому человеку, погладь меня по головке, мне плохо. Там погладил, допустим, все нормально. Неудовлетворенность не стала подниматься вверх. Если она уже поднялась вверх, надо покушать хотя бы. Если не покушали, поднялась выше, надо все. Смотреть, кто виноват. Начинается вот это желание. Надо, на этом уровне надо сказать, я во всем виноват себе. Можно погасить и на этом уровне. Дальше, когда у горловой центра все противными становятся, надо просто замкнуться, уйти подальше, посидеть, отдохнуть, все будет нормально. Но когда сюда уже поднялась неудовлетворенность, уже никаких шансов ее остановить. Хоть пробуй, хоть не пробуй, все равно гнев пойдет наружу. Такова его природа. Есть глубокие вещи, которые я сейчас, один из механизмов развития гнева вам сейчас расскажу. Это очень такие сокровенные вещи на самом деле. Оказывается, те люди, которые не подчиняются, не слушаются своих старших, они неминуемо будут гневаться на своих близких. Почему? Потому что послушание старшим, как бы, что я не самый главный, что не каждый суслик у себя на поле агроном, то есть я не самый главный в этой семье, то есть кто-то есть выше меня, есть, допустим, родители. Это состояние является уже проявлением бескорыстия. В результате гнев, он как-то гасится. Человек, который начинает гневаться на своих близких, он чувствует, что есть люди, которые не оценят это, как он считает, как он хотел бы. В результате гнев начинает гаситься, еще даже не начавшись. Понимаете? То есть уважение старшим уничтожает гнев. Очень простой способ не гневаться. Если человек гневливый по природе, значит, он никого не уважает. Это однозначно. 100% факт. То есть, когда человек начинает культивировать все уважение к старшим или к тому, кто достоин уважения, гнев будет уничтожен в его жизни. А кто достоин уважения? Начальник достоин уважения или нет на производстве? А если он плохой начальник? Спасибо, что вы это понимаете. Это очень важно. Это признак цивилизованности, так понимать. Почему? Потому что если он начальник, значит, я ему по судьбе что-то должен. Поэтому, какой бы он ни был человек, я должен отдать свой долг. Поэтому я должен его уважать, несмотря ни на что. Вы скажете, а я не хочу его уважать. Нет проблем. Но тогда гнев не будет контролироваться на работе. Тогда вы не сможете контролировать на работе свой гнев. И придется ругаться с кем-то. Как только начальника начинаем уважать, хоть какой он человек, сразу откуда-то куда-то теряется гнев. Сразу становится спокойнее на работе жить. Вы согласны с этим или нет? Это проверено опытом жизни. Точно так же уважение своих родителей, уважение там всех, кто кому мы должны. Точно так же милиционеру. Он остановил? Значит, по карме я что-то ему должен. Я задолжал что-то судьбе. Он не остановил, пусть даже и не нарушил. Что я должен в первую очередь сделать? Я должен подчиниться. И есть шанс, что он простит. Подчинение никогда не плохо. Если я подчиняюсь, но с чувством достоинства. Что значит? Вот теперь давайте разберем с вами одну вещь. Это очень важная вещь. Чем отличается смирение от унижения? Кто знает? Почему-то люди некоторые смирение с унижением путают. Они думают, а зачем я буду унижаться, смиренно себя вести? Правильно. Да. Он чувствует себя не просто, понимаете, идея не в том, что он сохраняет достоинство. Он чувствует себя достойнее. Смиренный человек чувствует себя достойнее. Он не чувствует, что он как бы может потерять достоинство. Смирение – это сила. Она рождает немедленное уважение. Вы согласны со мной? Несмирение что делает человека? Да, возникает неудовлетворенность в окружающих людях немедленно. Она вызывает вот это возбуждение в среде, то есть вызывает проблемы. И когда человек не смирен по своей природе, но жизнь заставляет его быть смиренным, это называется унижением. Он не хочет как бы выглядеть... Он хочет выглядеть круче этих людей. Но как бы из жизни ему говорит, что не время. В результате он унижается. И униженный человек очень жалок. Это означает, что он не может быть смиренным. Он не хочет подавить себе эгоизм. Но жизнь заставляет. И оказывается, что есть два варианта. Или ты сам себе подавишь эгоизм, когда нужно подавить. Или тебя жизнь сделает униженным. Как, допустим, ты перед милиционером стоишь. Если ты сам смиренно себя ведешь, значит, жизнь тебя не унизит, он тебя будет уважать. Но если ты будешь на него гневаться и вызывающе на него смотреть, то он тебя обязательно унизит, на то он и милиционер. Настоящий милиционер обязательно унизит. Как он это сделает, это его уже проблема. У него есть на то способы свои. В этом заключается его долг. Итак, гнев возникает всегда при отсутствии гармонии с окружающими людьми. Мы должны занять то положение в обществе, которое от нас требуется, иначе гнев неминуем. Женщина должна вести себя по-женски дома. По-женски означает, что она действует таким образом, что она побеждает без войны. То есть женщина изначально считает себя ниже своего мужа. Это и есть возвышенное положение женщины. Она изначально считает, что мой муж это главный в доме, там туда-сё, я как бы подчиненная ему. Но если женщине что-то надо, она подходит к нему очень просто, без всяких проблем получает это. Но муж, если он что-то захочет, еще не значит, что он получит это сразу. Поэтому для этого, потому что для этого нужны веские основания. Женщине же достаточно просто войти в свое естественное подчиненное положение. Она подходит к своему мужу и говорит: а мне вот я в зеленом платье постоянно хожу. Как ты считаешь, оно мне подходит или нет? Если он скажет, подходит, она пойдет такая расстроенная. Он скажет, а что у тебя настроения нет постоянно, что такое? Я вот согласна с тобой, что мне это зеленое платье подходит, но я этого не чувствую. Это значит, что и надо уже другое платье покупать. И мужчина от этого, муж никуда не денется, такова природа. Им придется покупать. Потому что женщина, обязанность женщины подействовать, счастье, гармония в доме. Если женщина не удовлетворена, все в доме не удовлетворены. И муж, и дети. Если женщина испытывает плохое настроение, все в доме испытывают плохое настроение. Так действует природа. Женщина понимает свое положение, она избегает гнева внутри себя. Но если же женщина не понимает свое подчиненное положение, пытается с мужем спорить, это все равно, что пытаться лбом разбить стену. Это бесполезное занятие. У мужчины вот эта вот способность отстаивать свое, она в несколько раз выше, чем у женщины. И даже женщина, если ему испеет мужской характер, она будет разбиваться, у женщины в 6 раз сильнее ум. Она может один раз сказать, мужчина уже будет кипеть весь, но он все равно будет стоять на своем. Женщина будет спокойно говорить, потому что у нее сильнее, ум в 6 раз сильнее, представляете? Она говорит, я считаю, что ты не прав. Он, я не прав! То есть он пытается противостоять силой, как-то напрягается сильно. Она говорит, ну да, ты. То есть она не сильно напрягается, у нее ум естественным образом сильнее, но все равно она не сможет с ним справиться. Потому что когда женщина противостоит мужчине, то он становится как раскаленное железо. Он будет использовать все, чтобы отставить свое. Он будет посуду бить, там, биться головой об стену, там, все что угодно. Поэтому это глупо так делать. Неминуемо возникают проблемы. Понимаете? Надо мужу говорить, ты, конечно же, прав. Я не права. Но мне так горько. И все будет хорошо в такой семье. Если мужчине не обязательно, ему нет интереса ни к чему. Если он прав, значит он готов отдать все. Нет проблем. Есть мужская форма гнева, она назначает вот этот выплеск энергии. Женская форма гнева тоже возникает в результате выплеска психической энергии. Но она имеет тайную природу. Если гнев мужской выражается в том, что у нее краснеют глаза, там он начинает злиться. У женщин тоже краснеют глаза, но от слез. Тайная форма гнева означает обида. Женщина, она гнев свой направляет внутрь себя, но так как это гнев, она думает при этом абсолютно уверенно, что она никому при этом плохо ничего не делает. В этом заключается сила. женщина, то, что она верит в то, что ее гнев справедлив. Потому что она же ничего никому не говорит, она просто с ненавистью плачет. Это слезы с ненавистью, они уничтожают все вокруг. Это саморазрушающая сила, потому что если мужчина кричит, это как бы, это ведь не действие, это просто крики. Понимаете? Но слезы — это настоящее действие, это уже атака психическая. Против слез никто не может устоять. Понимаете? Поэтому, когда женщина гневается, она впадает в состояние жуткой обиды. И эта обида разрушает все вокруг. Женская обида намного сильнее, чем мужская, чем мужской гнев. Это сила, действующая дольше по времени и сильнее, более разрушающая. Поэтому женщина должна научиться не обижаться на своих близких, потому что если она будет обижаться, она будет разрушать свои обиды и все отношения. Она сделает из мужчины промокашку. То есть если женщина постоянно обижается на своего мужа, то он становится дерганым. Он как только видит обиду в глазах женщины, он уже начинает трясти. Он думает, что бы ему такое сделать, чтобы она не обижалась. То есть он перестает быть мужчиной. Он становится просто тряпкой, и все. И женщина думает, ой, какой мне мужик достался, а? То есть таким образом обидчивая женщина, она уничтожает достоинство своего мужа полностью. И злоба – это проявление гнева как в мужском, так и в женском теле. Есть, то есть три вида гнева существуют. Как гнев в теле проявляется? Глаза краснеют, кулаки сжимаются, ноги топают, дыхание очень сильное, тяжелое. А оказывается, гнев также проявляется в атмосфере. Гром – это гнев тоже, проявление гнева в атмосфере. А сильный ветер, шквальный ветер – проявление гнева в атмосфере. Это всегда возникает в результате каких-то неправильных поступков людей. Но самое ужасное проявление гнева заключается в том, что окружающая среда заставляет людей увеличивать свою естественную склонность к обороне. Как мы это называем, холодная война. И когда люди совершают много греховных действий, неудовлетворенность земли, а земля — это тоже личность, она возрастает. То есть люди начинают терроризировать свою мать, землю, в результате своим неправильным поведением. В результате этого вот эта сила неудовлетворенности в атмосфере, она заставляет из-за маленьких каких-то поступков делать большие дела. Например, там кто-то проиграл в футбол. В результате массовые погромы там по всей стране. Это признак того, что неудовлетворенность в атмосфере накаливается. Это первый этап. Дальше следующий этап накаления неудовлетворенности или гнева Земли означает желание копить вооружение. Это гонка вооружений. И следующий этап это война уже. То есть война — это массовый психоз. Когда люди хотят ненавидеть друг друга настолько, что они хотят убивать, у них другого желания просто не существует. И если сейчас нет войны, не думайте, что она никогда не начнется. Веды говорят, пока на земле совершаются грехи, войны неизбежны. Но я вас могу немножко обнадежить. Тот человек, который встал на путь истины, он не получает последствий массового разрушения для себя, то есть он остается как бы внутри этого, но вовне. То есть его жизнь спасает от этих всех проблем. То есть война не всегда означает, что война для всех. То есть кто-то по судьбе получает возможность спастись от этого бедствия. Понимаете? Поэтому я вас призываю, надо начать правдивую, праведную жизнь, свободную от грехов. И тогда человек неминуемо спасается от каких-то проблем, которые возникают в обществе, а они неминуемы. Просто должно прийти к этому время. Если возьмете историю, допустим, человечества, то гнев Земли, он вспыхивает с определенной периодичностью, которая не больше 80-90 лет. Проследите, глобальные войны всегда раз в 80-90 лет на Земле возникали. И это неминуемо. Потому что такой период накопления грехов на Земле. Понимаете? Я не настраиваю вас на то, что срочно что-то произойдет. Это как бы заблуждение, так думать. Но тем не менее, я как бы хочу сказать, что мы должны заботиться о своем росте своего сознания. Дальше. Гнев, появившись на теле человека, в его психике, он начинает действовать следующим образом. Первый этап развития гнева – это происходит полное непонимание того, что происходит. Ситуация нарушается, то есть трезвость ситуации нарушается. Человек искренне думает, что во время гнева, что он прав. Он искренне уверен в этом. Хотя если бы он на себя посмотрел со стороны, если его на пленку заснять, когда он не гневается, и чтобы он посмотрел, что происходит, у него ужас охватит, как он себя ведет в это время. Понимаете? Это означает полная иллюзорность, полное заблуждение по поводу своего состояния психического. И это наводит на мысль, что мы на самом деле все немножко шизофреники. Потому что некоторые люди, да я в здравом смысле всегда. Если ты никогда не гневаешься, значит ты действительно всегда в здравом смысле. Но найдите хоть одного человека, который никогда не гневался. У нас периодически перекрывает крышу. И мы должны это учитывать в своей жизни. Мы должны учитывать этот факт. Мы должны также оценивать своих близких людей. Что? Есть вероятность, что что-то замкнет, но это не значит, что этот человек плохой. Такова природа. Мы не можем избежать гнева. Никто не может избежать, поэтому надо давать возможность близким людям, внутреннюю возможность давать им. Когда-то они будут срываться. Это неизбежность. Надо это учитывать в своей жизни, иначе счастья не будет. Надо знать, что это неизбежно. Понимаете? Потому что эгоизм не так просто не победишь. Дальше. Следующий этап развития гнева это затмевается память на позитивное. Это означает, что человек, если разгневался на кого-то, у него долго, стойко возникает отсутствие позитивной памяти об этом человеке. Причем даже несмотря на то, что вы это знаете, вот попробуйте вот вспомнить что-то хорошее о том, на кого вы разгневались. Вы увидите, что вы можете вспомнить что-то хорошее о нем, но окраски позитивной этой информации все равно не будет вызывать. Ну подумаешь, он такой-то, ну подумаешь, он такой-то, ну вот зато вот он такой-то. Понимаете? То есть раньше это вызывало позитивные чувства, то, что у него и были какие-то достоинства, но сейчас они пропали напрочь. И постепенно на них полностью пропадает память. То есть остается только негативная информация об этом человеке, и все. Дальше. Как только это произошло, пропадает разум в отношениях с этим человеком. Уже разума никакого нет. То есть отношения строятся только на эмоциях. Если ты мне плохо сказал, я тебе глаза выцарапаю. Все. Это эмоциональные отношения. Они имеют животный уровень. Понимаете? В этом случае что надо делать? Вообще не надо никаких отношений, никакого общения. Надо желать этому человеку счастья, пока не пропадет вот это ощущение, что я тебя не люблю. Как только оно пропадет, значит все нормально. Значит у него тоже этого ощущения уже нет, и можно общаться уже. Поэтому я желаю всем счастья, это очень мощный метод очищения сознания. Дальше. Как только вот эта вот разумность пропадает, человек начинает деградировать. Если у него разумность в отношениях с каким-то хотя бы одним человеком наступает, его деградация неминуема. А что такое деградация? Потеря финансов, потеря семьи, потеря того, все, что человек накапливает в жизни, он теряет. Понимаете? Один человек есть, с которым вот такие отношения собачьи, все. Человек начинает неминуемо деградировать, потому что вся его психическая энергия уходит просто в колодец. У него не остается ничего для жизни. У него нет возможности прогрессировать ни на работе, ни дома, там, ни в вере в своей, в Бога и так далее. У него ничего не остается. Если говорить о демонизме, что такое демонизм? Это потворствование своему гневу. Те люди, которые считают, что они их гнев справедлив, это люди на самом деле имеют демоническую природу. Так говорят веды. Теперь поговорим о жадности. Очень немного, потому что до этого уже говорили достаточно. Жадность на самом деле это чувство, которое порабощает. То есть я как бы вывод сделаю из жадности. Жадность – это психическое состояние, которое заставляет, крадет у человека время. Первое, что делает была жадность, крадет время. Она заставляет очень много работать по времени, лишает человека свободного времени. Вот мы, допустим, привязались к какому-то там холодильничку супермодному, но он же стоит денег, а деньги означают рабочее время. Приходится много работать, все. Даже когда человек не работает, он все равно ничего не может делать, если он привязан к какой-то вещи, он постоянно думает о ней. Идея что-то делать, творческий труд у него пропадает в голове напрочь. Он ходит и постоянно думает, сколько он заработал сегодня, сколько он будет зарабатывать завтра. Даже когда он не работает. Все, уничтожено свободное время у человека, ему некогда ничем больше заниматься. Таким образом, жадность заставляет человека лишиться свободного времени. То есть свободное время означает счастье, когда я могу заняться чем-то приятным для себя, что приносит счастье. Счастье уничтожает, жадность уничтожает счастье. Дальше, когда уничтожено свободное время, человек, пытаясь достигнуть еще большего, быстрее, что так как он отсутствует счастье, вот это ощущение счастья отсутствует, он пытается быстрее достигнуть своей цели, потому что он уже устает так жить. В результате этого у него появляется сильная напряженность. Он вроде бы рабочий день не ускорит уже, но ощущение напряженности означает, что он хочет быстрее, а быстрее он не может. И вот это ощущение напряженности постоянное, оно сковывает сознание. Человек не может расслабиться, у него нарушается сон. В результате этого, когда напряженность находится в теле слишком долго, появляются признаки истощения. Вот от жадности какие болезни возникают? Остеохондроз. Полиартрит, гипертоническая болезнь, ожирение, все виды нарушения обмена веществ. Это все признак жадности. И внутренняя напряженность, неумение расслабиться. От этой самой напряженности также есть ответвление. Это сигареты, не что иное, как присутствие жадности. Дальше кофе, чай большими количествами. Это все означает жадность. Человек не может расслабиться, он пытается снять это напряжение искусственными способами. Жадность разобрали вкратце. То есть результат появляются хронические болезни, результат жадности. После жадности появляется иллюзорность. И иллюзорность восприятия окружающего мира рождает четыре типа нежелательных вещей, которые уничтожают счастье человека. Первое, что возникает, это слабость сердца. Что такое слабость сердца? Я вам сейчас попросту объясню, вы уже много раз слышали. Слабость сердца означает, что человек не может правильно себя вести с теми, кому он сильно привязан. Или если он привязан к чему-то, например, если человек к славе привязан, то он начинает вести себя как? Он пытается унизиться перед всеми с целью достижения славы. Дальше, если человек привязан к своему ребенку, он знает, что его долг воспитывать в ребенке хорошее качество характера. Но так как человек, женщина, привязанная к своему ребенку, боится, что он будет плакать, она готова ему разрешить все. Это называется слабостью сердца. Это не является хорошим качеством характера. И эта слабость сердца возникает от иллюзорности понимания счастья. Она думает, что если я ему все разрешу, у нас будут с ним хорошие отношения. А от этого у него возрастает жадность, и он становится очень эгоистичным, капризным ребенком. А не запретить она тоже не может, потому что когда он начинает орать и вести себя так, она чувствует, что она помрет от этого всего. У нее нет никаких сил все это терпеть. Поэтому человек, который эгоистично настроен по тому, что своему ребенку, он хочет наслаждаться его тельцем. Женщина, если хочет наслаждаться тельцем ребенка, ее в будущем ждут огромные страдания. Она должна выполнять перед ним свой долг и из этого извлекать счастье. Когда ребенок стал хотя бы чуть-чуть лучше, чем он был, мать испытывает огромное счастье. Ребенок стал послушным, мать испытывает огромное счастье. Оно непрекращаемое на всю жизнь. Ребенок стал чуть-чуть лучше в этом, мать испытывает огромное счастье. Если же она хочет вот сейчас этого счастья, ничего не сделав, это называется слабостью сердца. И это тоже проявление жадности. Оно уничтожает семейное счастье, и особенно женское счастье уничтожает. Точно так же, когда муж относится к своей жене таким же образом, как ребенок, мать к ребенку, это тоже является слабостью сердца. Он должен быть строгим в каких-то вопросах. В этом заключается мужской принцип. Он должен установить принципы жизни совместной в семье. Иначе не будет счастья. Не значит, что он должен жену в ежовых рукавицах держать. Нет. Просто жена по своей природе, она более слабый человек, и у нее есть какие-то желания. Но это не значит, что он должен ее как бы там от желаний. Он просто должен дать ей счастье в чем-то другом. Если в жене слишком большая привязанность к материальному начинает возрастать, то муж, если он на это способен сам, должен препятствовать этому, давая жене какой-то более возвышенный вкус, занимаясь духовной практикой. Об этом, конечно, сложно сейчас говорить, нет времени. Дальше. Слабость сердца рождает всегда оскорбительное настроение. Как только если у кого-то есть чрезмерная привязанность к чему-то, к славе, к близким людям, то есть поймите, что любовь и привязанность к близким людям – это разные вещи. Любовь означает желание что-то делать бескорыстно, а слабость сердца означает желание иметь что-то от другого человека. Понимаете? Желание сильно славы, положение, работы, там, сильная привязанность к работе там, и так далее. К чему угодно сильная привязанность, что я без этого жить не могу, рождает оскорбительное настроение. Это следующий вид как бы несчастья, которое порождается иллюзией. Оскорбительное настроение рождает безудержные желания, и безудержные желания рождают неправильное понимание, что такое счастье. Человек искренне думает, что и вот хоть убейся, вот очкарик, хоть убейся, мое счастье – это дача. Потому что там так хорошо. Там такой воздух. Тебе, очкарик, это и не снилось. Здесь сидишь на своем стуле, доказываешь что-то. У меня на даче так хорошо. Я бы тебя свозила и показала. И ты бы это понял. На самом деле, стоит отдать за это свою жизнь. Человека невозможно переубедить. Потому что он попал в иллюзию. Он даже не подозревает, что эта дача заберет у него все свободное время. Всю его возможность к существованию. Он будет работать на эту же дачу и жить на нее. А потом, когда, не дай Бог, кто-нибудь залезет туда и своруют помидорки, которые там выросли, это будет большим горем. Гораздо большим, чем если украли из сумки. Такое же количество. А если самую красивую помидорку кто-то сорвет, то может быть инфаркт. В этом заключается большая проблема. Дальше. И существует в глобальном, в большом понимании слова, существует вот этот фраг иллюзорность в понимании вещей. Он делится на четыре уровня. На четыре уровня развития. Я сразу вам скажу, что мы все находимся как бы на самом деградированном уровне, вот, который только может быть. С самого начала вам говорю, чтобы вы не удивлялись. Первый уровень иллюзорности заключается в том, что человек не понимает своей духовной природы. Он не знает, что он душа, поэтому он... А что значит «я душа»? Что это такое? Вот что значит? Вы можете сказать «я душа», «я знаю», извините. Но что значит «я знать, что я душа»? Это что значит? Это значит, что все, что я делаю вот в этом мире, все чрезмерные усилия для поддержания своего тела, это чрезмерные усилия для квартиры, для дома, для дачи, для чего-то еще. Человек, который чувствует свою духовную природу, считает, что это абсолютно бесполезное занятие. Почему? Потому что это с собой не заберешь. Человек, который духовную природу свою чувствует, он чувствует вечность, что он вечный. И когда он сделал что-то хорошее, бескорыстное, в это его ощущение вечности пришла нетленная сила. То есть правдивость, которую, допустим, он сказал правду один раз, сила внутрь пришла. Он чувствует духовную природу, сила внутрь пришла, непогасимая. он умрет, он чувствует, что тело умрет, а правдивость его с ним останется. То есть есть временные счастья, благо, а есть постоянные, которые человек не теряет в момент смерти. Деньги с собой, квартиру, дачу не возьмешь, мы голенькими умираем. А если человек развивает все хорошие качества характера, он получает то, что остается с ним. Вот это и есть ощущение своей духовной природы. Это не что иное, как вот это чувство. Это самый первый этап вот этого ощущения. Когда человек понимает, чем лучше, больше заниматься в своей жизни. Это не значит, что он становится шизофреником и уходит с работы там, перестает кормить семью и все прочее. Когда человек развивает все хорошие качества характера, он естественным образом хочет помогать всем окружающим и живет для них. Это естественно для него. Он не становится замкнутым эгоистом, который, как некоторые люди думают, и являются верующие люди, это замкнутые эгоисты, которые хотят жить только для себя. Есть такие верующие в кавычках люди, но их вера, она временна. И счастье их тоже иллюзорно. Они не будут счастливы в этой жизни. Хотя и думают, что они будут счастливы. По-настоящему верующий тот, кто преодолел в себе корысть. Итак, второй уровень развития иллюзорности заключается в том, что человек теряет правильное понимание существования Бога. То есть он перестает понимать, что есть Бог, или перестает понимать его природу. Он, например, начинает думать, часто такие люди, которые погрязли в иллюзии, они думают, что Бог – это только вот то, как я его понимаю. Не просто вот такой вот в нашем религиозном движении, а именно в том направлении, допустим, христианства, которое я имею. Вот такой Бог, а другого не бывает. Не просто там православный, вот именно и неправильно его понимают. Это называется иллюзией. То есть я лучше других это означает. Так как я правильно понимаю Бога, и у нас это кучка людей. Я говорил, допустим, что такое, с одной такой женщиной на поезде ехали, о Боге говорили. И как только зашла речь о Боге, она: ты кем Бога считаешь? Кого Богом считаешь? Я говорю: а вы кого считаете? Говорит: я считаю Иисуса Христа. Я говорю: и я тоже. Она говорит: а ты как ему молишься? Я говорю ей все, она меня застала врасплох. Потому что, оказывается, Иисус, вас по-настоящему правы только те, кто молится вот так вот Иисусу Христу, и тогда они понимают его как Бога, а все остальные изгои. Это же шизофрения. Я говорю: сколько вас таких, как вы молитесь? Она говорит: нас много, несколько тысяч человек. Я говорю: а на земле сколько христиан? Десятки миллионов. И что вы думаете, что они все неправильно относятся к Христу? Так тогда вопрос заключается в том, зачем тогда Христу это все нужно, скажите мне. Держать столько народа неверующего и какая-то кучка верующего. Зачем ему это все нужно? Это же шизофрения, самая настоящая. Это называется иллюзорность понимания Бога. То есть я лучше понимаю Бога, чем он сам себя. Это же просто глупость. Таким образом, все люди, которые превозносят свою веру по отношению к другой, они считают свою веру лучше, это просто люди, которые настроены эгоистично по отношению к Богу. Я вам могу сказать по секрету, что Бог таких людей недолюбливает. Вернее, Он к ним одинаково хорошо относится, но Он одинаково относится ко всем, но к ним Он относится как к невеждам. Потому что на самом деле у Бога со всеми, даже с неверующими людьми, есть личные индивидуальные отношения абсолютно. Он любит всех, даже неверующих. А если человек хоть как-то к нему относится, хоть как-то с позиции какой-то веры, то вот в этом случае наступают еще больше, более глубокие отношения с Богом. И оказывается, иллюзия нашей жизни заключается в том, что большинство людей вообще не верит, что Он есть. Они считают, что жизнь возникла из хаоса. Найдите хотя бы в своей жизни один пример хаотичного процесса, который приводил к успеху. Отпустите машину, чтобы она приехала куда надо. Отпустите жену в 3 часа ночи, каждый день отпускайте, и посмотрим, что из этого произойдет. Хаотично ничего не бывает, нужен контроль. Это означает правильное понимание вещей. Мы говорим, а организм же автоматически работает. А кто вам сказал, что автоматически? Вы думаете, он сам работает, да? Я кушаю, а все там само переваривается, ничего подобного. Существуют силы, которые это делают для нас, господа. Солнце тоже не автоматически светит. Это сила, которая дает нам радость, возможность жить. Но так как у нас автоматические мозги, точно так же, как у таракана, который не способен понять, что рядом с ним стоит человек, это признак животной формы жизни. У нас автоматические мозги, поэтому мы не понимаем, что вокруг нас существует огромное поле жизни, поле деятельности, которое помогает, организует для нас жизнь, чисто абсолютно бескорыстно. Мы ничего не можем сделать для тех, кто нам помогает жить в этом мире. Потому что наша возможность помогать очень слабенькая. Мы для солнца ничего не сделаем. Кроме как сказав ему спасибо за то, что ты светишь. Все, и то наше спасибо будет таким. Понимаете? У нас очень слабая потенция делать добро. Мы очень слабы в этом. Но чувствуем себя очень крутыми при этом. Это признак неразумного существования. Человеческая форма жизни одна из самых слабых форм разумного существования. На самом низком уровне стоит. Все остальные формы практически выше. Очень много веды перечисляют разные уровни разумного существования. Мы на одном из самых низших стоим. И вот из-за того, что я вам объяснил сейчас. Мы не понимаем гармонии этого мира, что автоматических процессов нет, что все происходит здесь в результате присутствия разума. Дальше, третий процесс развития иллюзорности заключается в том, что человек, не понимая своей природы и не понимая природы Бога, он полностью теряет понимание, в чем заключается его образ жизни. Ему кажется, что его образ жизни должен быть таким, и никаких вариантов для этого нет. Он даже не понимает, что такое образ жизни, что такое жизнь. Что жизнь надо, жить надо для кого-то. Для себя жить нет никакого смысла. Веды говорят, человек каждый свой шаг должен делать для Бога. В результате он за одну жизнь очистится от всех грехов и уйдет в духовный мир. Очень простая логика. Но мы не можем так делать. Потому что мы потеряли это ощущение, для чего мы живем. У нас нет этой идеи. И четвертый этап иллюзорности заключается в том, что человек полностью теряется в понимании, что такое благоприятно и что неблагоприятно. У него вообще идеи даже об этом нет. Например, ко мне пришел в Краснодаре один мужчина. Он говорит, мы так с женой хорошо жили, и у меня сейчас с ней появились проблемы небольшие. У меня есть с ней проблемы. Я решил, что сам я с ними не справлюсь, я решил пойти к ведущему психологу в Краснодаре. Он выставил очередь там 2 недели к нему. Пришел, тот посмотрел на него, что проблемы. Если ты психолог, естественно, что проблемы. Он говорит, да. А с кем? С женой. Может даже не говорить, он с ним, у него консультация длилась всего там несколько секунд. Он говорит, не говори мне ничего. Просто найди себе любовницу, и все у тебя будет хорошо. Этот человек не понимает, этот психолог не понимает, что происходит между мужем и женой, когда у мужа появляется любовница. У него отсутствует понимание, что такое тонкое тело. Он не понимает, что муж в этом случае делит свою любовь надвое, на всю свою жизнь. Вернуть свою любовь к жене он уже не может, потому что он связан на всю жизнь с этой женщиной, с которой имел близкие отношения. Если у него 5 таких, то он аппетерит свою любовь. Если 6, 6-терит. И в результате он не может так сильно любить, как раньше. А у жены к нему остаются прежние чувства. В результате у нее немедленно наступает разочарование. Тот самый миг, как он только начал ей извинять. Но сначала она этого не может понять. Потом у нее появляются догадки. И потом она теряет к нему всякий энтузиазм. У нее пропадает интерес к этому человеку. Она чувствует, что эта жизнь бессмысленна. Все. Вот тебе психологическая консультация. Он, конечно, этого не сделал. Он со мной еще посоветовался. Я ему сказал все, что я думаю о нем, а это психолог. И что же я думаю о нем? Этот человек потерял понимание внутреннее, что такое хорошо и что такое плохо. Поэтому он усомнился, стоит это делать или нет. Так бы, если бы у него это понимание было, он бы даже и не сомневался в этом. Что это принесет ему одни только страдания. И сейчас люди в большинстве своем, они не понимают, что такое хорошо и что такое плохо. Например, веды говорят, чем больше женщина открывает интимные части своего тела, тем больше она теряет красоту, силу психическую, продолжительность своей жизни, здоровье. Почему? Потому что эти места являются естественным притяжением внимания, и люди все начинают сосать из них психическую энергию. Она в результате истощается, она чувствует себя очень сильно неудовлетворенной. Но женщины этим занимаются по той самой причине, что они думают, что от этого они будут счастливее. Это просто иллюзия. А знаете почему, когда закрытое тело, женщина чувствует тоже себя дискомфортно, она думает, что я теперь некрасивая. Знаете почему такие мысли возникают? Потому что женщина не может удержать свою красоту в своем теле. Вследствие того, что она не хочет быть благочестивой. Благочестивость – это сила аскезы. Женщина, которая аскетирует в том плане, что она хочет быть благочестивой, она удерживает красоту в своем теле. И тогда у ней появляется желание быть закрытой, потому что она охраняется от того, чтобы расходовать ее. В результате эту красоту она направляет целенаправленно туда, куда нужно ее направлять. Красота предназначена для того, чтобы ее отдавать близким людям. Красота женщины предназначена для этого, потому что она дает возможность сохранить счастье в семье надолго. Также красоту свою женщина может использовать для того, чтобы поддерживать нормальные отношения с окружающими людьми. Это единственная женская сила. Но если женщина раздает ее направо или налево, она лишается всего этого, своей естественной силы, и она становится слабой. Она чувствует, что она не может, как раньше, решать все свои проблемы. Она чувствует, что она становится никому не нужна. И это вот непонимание этих вещей является просто иллюзией. Женщина забывает об этом. То же самое сила мужчины заключается в том, что он серьезен. Поднимите женщины руки, которые бы полюбили такого мужчину, который ведет рядом с собой себя развязанно. Который очень такой вот. Поднимите руку. Кто, кому нравятся такие мужчины? Есть такие, нет? В зале. Если есть, я искренне сочувствую. Оказывается, мужчинам, которые потеряли вот это вот ощущение трезвости, иллюзорного, то есть своего правильного поведения, им кажется, что чем развязаннее они будут себя вести с женщиной, тем больше они успеха добьются в их отношениях с ними. И почему такое ощущение возникает? Потому что развязанное поведение у мужчины рождает автоматически развязанное поведение у женщины. Женщина как заколдованная становится как при присутствии такого мужчины. Но лишь на время. Потом, когда это все проходит, она понимает, что это не тот человек, с которым надо связывать свою жизнь. Понимаете? И она чувствует отвращение к такому человеку на самом деле. Поэтому надо понять эту идею. Она заключается в том, что мужчина должен вести себя достойно. В этом заключается его красота. Достойном поведении. Я не знаю, как вам загорать в купальнике. Вы делаете сами все выводы из этого. Вы должны понять идею. Я говорю информацию в общем, а выводы делаете вы сами. Я вас не заставляю как бы делать то, что вам не нравится. Вы делаете то, что вы хотите. Есть вопросы, на которые нельзя отвечать. Но поймите идею, что я не лишаю вас свободы выбора. Я хочу вам дать знания, как быть счастливым. Понимаете? Хочется загорать, не хочется не загорать. Просто поймите идею, что есть вещи, которые лишают человека счастья. И все. Вы можете проверить. Если вы считаете, что я ошибаюсь, проверьте. Это будет самым лучшим вариантом. Посмотрите теперь с позиции критики уже на то, что делаете. Посмотрите критически, продолжайте то же самое делать, но смотрите критически на все это, изучайте, как происходит реакция, какая в жизни, как ситуация жизненная меняется от этого, что происходит в жизни от этого. Тогда все станет на свои места. Оказывается, что это ошибка цивилизации. Те люди, которые думают, что они, открывая интимные места для солнца, тем самым увеличивают здоровье и счастье, они очень сильно ошибаются. Потому что, делая так, они враждебно настраивают солнце против себя, потому что это солнце – это личность, которая чувствует себя оскорбленной, отдавая свой солнечный свет тому, кто пренебрегает ей. В результате этого те люди, которые открывают эти интимные места для солнечного света, таким образом впускают силу болезни внутрь себя. Потому что солнце является силой, которая лечит организм. Она же может дать, вызвать болезнь. Поэтому так часто сейчас женская онкология – это одна из причин. Даже женщины многие говорят, я сильно позагорала на солнце, и после этого у меня развилась мастопатия, потом которая превратилась в рак. Не значит, что только одно загорание на солнце сделало это. Были какие-то другие проблемы, но знайте, что это является немаловажным фактором. Врачи это сильно отметили, они сделали исследование и сказали, что солнце вредно для здоровья, и они глупцы. Солнце полезно для здоровья, оно дает счастье. Но к нему надо правильно относиться. Не надо солнце считать объектом как совершения каких-то глупостей. Понимаете? Очень трудно понять, потому что есть привязанность к чему-то. Дальше какие? Я не буду все разбирать. Зависть, мы говорили о зависти много, безумие, это понятно тоже. Какие вопросы по лекции? Уже мне просто много времени, не могу дальше продолжать. Как избавиться от духа? А понимаете, как идея в чем заключается? Духи – это живые существа, которые тоже имеют свои функции в этой жизни. Они предназначены для чего-то. И как бы всегда, когда у нас есть плохое настроение, когда мы ругаемся, всегда, когда мы находимся в состоянии раздражения, неудовлетворенности, депрессии, любые состояния сознания, которые приносят страдания, они поддерживаются какими-то духами. Не думайте, что духами поражен только тот человек, который совершенно уже обезумел. Это последняя стадия поражения духами. Всегда, когда в доме присутствует неудовлетворенность, нервозность, раздраженность, духи там есть уже, все. Вот я сначала объяснил, что такое духи. Таким образом, надо понять, что развивая в себе хорошее качество характера, человек избавляется от присутствия духов. Но есть силы, которые дают нам возможность, как бы фору, они дают нам возможность как бы не иметь духов, несмотря на то, что этих качеств характера нету. И оказывается, человек должен признать могущество духовного знания. В этом случае он сразу же встает под защиту Бога, и духи сразу оставляют его. И такие люди, которые признали могущество духовного знания, первый признак тому, они могут дома на постоянку включить какую-то духовную музыку, ту молитву, которая им по вере положена. Есть разные, есть два вида молитв. Можно самому молиться Богу, как хочешь. Это первый уровень сознания, связи с Богом. Человек развивает отношение, он не знает еще, какая молитва ему подходит. Он просто хочет молиться, он относится к Богу, как он может. Потом постепенно, он постепенно начинает изучать разные направления духовные, он находит, что вот это направление близко мне, по моему желанию относиться к Богу. И тогда он берет определенный вид молитвы уже за правило. То есть эти как бы, вот эти отношения, последовательность отношения с Богом лучше не менять. Она такая, какая есть. Надо развивать постепенно свои отношения с Ним. Что же касается, когда человек утвердился уже в отношениях с Богом, это не значит, что он еще и в Него верит по-настоящему. Потому что настоящая вера в Бога означает, что он понимает, что Бог может спокойно избавить его от всех проблем. Это не значит, что Бог, давай избавляй, я буду делать всякие гадости там. Нет, это так не работает, как некоторые думают. Оказывается, если человек включает духовную музыку у себя дома на постоянку, все духи, они не могут присутствовать, потому что когда человек, в тот момент, когда человек настраивается на духовную музыку, и в его голове нет места духам. Квартира очищается таким образом. Человек начинает привыкать к благостной атмосфере. Через год уже в этой квартире не будет совсем руганий. Понимаете, это называется предание святому имени или молитве. Но сразу говорю, как только вы включите дома духовную музыку, хотя бы на полдня, все родственники сразу начнут жутко бунтовать. Они будут злиться. Если вы какую-нибудь дрянь включите, они там чуть-чуть понервничают, успокоятся. Но если, не дай Бог, вам духовную музыку включить, господа, от этого будут большие проблемы. Потому что духи, они, если находят какую-то зацепку, в умах близких людей, например, они уже оттуда не уйдут, они будут пытаться взять свое. И поэтому они будут бороться за свое поле деятельности, и у людей будет возникать естественное раздражение очень сильное. Например, у нас постоянно дома звучит духовная музыка. Хорошо, у вас в Латвии стены толстые в домах. Но, допустим, в России иногда в домах настолько тонкие стены, что там даже разговаривая шепотом, слышно, что делается у соседей. Они слышат этот разговор. Такое бывает. То есть основная стена не идет между квартирами, а идет, допустим, где-то в другом месте, и комната одна смежная получается. Такое бывает. Это Россия, ничего не сделаешь. Вот. И в результате этого, допустим, в такой комнате звучит постоянно духовная музыка очень тихо. Через два дня соседи начинают стучать в стену, как только ты ее включаешь. И даже несмотря на то, что она звучит шепотом, они испытывают жуткое раздражение. Они потом приходят в молитвенном настроении, говорят: пожалуйста, вот это не включайте, все, что хотите. Я вам говорю точно, 100% факт. Поэтому это не дешево, если вы способны в своем доме установить этот принцип, что духовная музыка у вас будет звучать. Значит, вы большую победу сделали. Следующий вопрос. Это означает уважительное отношение. Надо сильно хотеть жить для других людей, для своих близких людей, постоянно заботиться о них. Постепенно эта забота вызовет в них все больше и больше уважения. Как только они начнут вас уважать все больше и больше, порог уважения возрастет до такой степени, что вы, включив духовную музыку, вызовете у них вот это вот ощущение недовольства. Но они сами себе его победят для того, чтобы не испортить с вами отношения. И таким образом, это не дешевая вещь иметь вот такую возможность, понимаете? Это означает, что вы уже много работали над собой. Это самая лучшая возможность, потому что через звук, защита через звук самая большая. Можно повесить иконку, это будет защита через взгляд. Можно благовония включать, освященные там, допустим, сандаловые там палочки или ладан, освященные перед алтарем. Это тоже защищает от духов. Но самая сильная защита – это звук. Запомните это. Даже если у вас, допустим, какое-то время дома звучит духовная музыка, то через некоторое время вы заметите, что у соседей начнутся жуткие скандалы. Там визжать, а не визг начнется. Просто визг, поросячий визг начнется. И потом, это периоды такие, очищения идут. То есть они очистятся, и потом будет тишина и покой вообще. Все будет хорошо у них. И они потом, если вы встретитесь с ним, поговорите, они скажут: у нас был период такой тяжелый, а сейчас так хорошо. Понимаете, они даже не будут понимать, от чего это происходит. То есть сила чистоты, она распространяется так же, как сила грязи. Понимаете, когда, допустим, слушают какую-то пошлую музыку, эта сила тоже пошлятина этой распространяется. От нее не удержаться. Или фильмы ужасов там смотрят. Все это распространяется. Так что нужно противостоять этому всему. Нужно иметь силы на это. Какие еще вопросы? Да, это называется растение в благости, объясню. Есть кроме ладана есть другие растения в благости. Но как бы вот это настроение покаяния, это тот дух, с которым поклоняется Христу. И ладан, он имеет атмосферу покаяния, точно так же, как валерьяна. Понимаете, эти травы, есть определенный спектр трав, который увеличивает эту вот религиозность, это религиозное чувство. И христиане в основном применяют эти растения, которые им подходят по их религиозному чувству. Но, допустим, в других верах, к Богу отношение, веры тоже, любая вера означает общение с Богом, но разные вкусы бывают, понимаете? Поэтому в других верах сладкий вкус признается также, понимаете? То есть благовоние означает сделанное из благостных растений. Они все очищают квартиру от духов. Что шафрановое благовоние, что, допустим, сандаловое, что из роз, из лепестков роз, это тоже благостное растение. Много разных вариантов есть. Десятки таких благовоний. Но если вам нравится сладно, тоже нет проблем. Понимаете идею? Ну, это еще зависит, есть такое положение, что вот на обмена Луны человек не может как бы чувствовать свои действия. Его как бы Луна не может на него действовать, и вот как бы вот этот переход, да, вот этот, может это день-два переходной, ну как месяц, как месяц, ну? Человек не должен принимать решения. И в это время вот его как бы настроение, не умственное настроение не может быть четким. Он может делать неправильные поступки даже. Ну? В чем вопрос? Или... Вопрос в том, как сосредоточиться ли это, зависит от этого на планету, или это на всех есть? Нет, это индивидуально, есть на всех. Есть, есть планеты, которые стоят специально для Земли и вызывают глобальные катаклизмы. Есть планеты, иногда планеты часто, в основном планеты действуют индивидуально для каждого из нас. Конечно, у нас есть периоды плохие, когда, и это понимает тот человек, который нас начал заниматься самосознанием. Когда человек перестает обвинять всех окружающих в своих проблемах, следующий этап какой у него в жизни? Он вдруг неожиданно начинает чувствовать, что ему хочется это делать, но он пытается себя контролировать. Потом он начинает понимать, что по судьбе пришел период вот этих вот желаний обвинять и все прочее. А до этого ему кажется, что они сами виноваты, все окружающие. Понимаете, все зависит от уровня сознания. Планеты влияют на нас по карме. Мы совершали плохие поступки в прошлом. Эта сила накапливается в глубинной памяти ума. Эта сила, она сидит там до тех пор, пока планета не войдет в то настроение, которое находится у нас вот здесь. И это из глубины ума настроение выходит наружу. И пока мы не перестрадаем за то, что мы плохо делали, эта планета не перестанет на нас так действовать. Хорошо, спасибо вам за вопрос. Есть разные виды знаний, как определить, отличить истинное знание от ложного. Есть веды описывают признаки отличия истинного знания от ложного. Первый признак. Познание истинного знания радостно. Ощущение счастья возникает немедленно. Второй признак. Истинное знание дает немедленно результаты, которые потом впоследствии видны уже в жизни. То есть просто человек изучает. Человек ничего не делает, просто знание изучает, у него жизнь начинает меняться. Истинное знание, если изучает его жизнь, судьба начинает меняться. Он чувствует, у него в жизни все по-другому начинает идти. Это значит соприкасается с истинным знанием. Следующий признак. Истинное знание дает человеку ощущение вечности. Само общение по поводу истинного знания чувствует вечность. Вот эту силу вечности, ее надо уловить. Она идет только от истинного знания, потому что истинное знание вечно. Дальше, следующий признак. Истинное знание всегда имеет не просто вкус вечности, но также оно существует вечно. Это значит, что оно очень древнее. То есть только, если кто-то говорит, знание 5 минут назад возникло, это мессия. Знаете, может быть это и мессия, но лучше веды рекомендуют. Пользуйтесь тем знанием, которое проверено временем. Потому что время разрушает все. Веды говорят, время разрушает все, кроме истинного знания. Истинное знание не подвержено разрушению времени. Оно остается. Потому что именно оно вызывает максимальный энтузиазм. И те, кто переполнены энтузиазмом по отношению к этому знанию, они сохраняют его. Поэтому есть еще один признак истинного знания. Оно всегда передается по цепи ученической преемственности от одного человека к другому, потому что это Бог хочет, чтобы так было. Он сохранит только истинное знание, все остальные знания будут уничтожаться. Потому что поэтому истинное знание всегда передается от учителя к ученику. А ложные знания прерываются. Передача заканчивается. И следующий признак истинного знания. Истинное знание сделало многих людей совершенными, и это можно проследить по историческим фактам. Для этого существует история святых людей, надо изучать. Вот эти признаки в основном, я все их перечислил. Если знание хотя бы по одному этому критерию не подпадает, надо очень сильно сомневаться в том, истинное ли это знание. И оказывается, что первое Первое дело, которым должен заниматься разумный человек, он должен дифференцировать истинное знание от ложного. Это самое главное занятие, которым должен заниматься. Потому что если он этого не сделает, он примет это, а человек, он должен все свои поступки подчинить истинному знанию. Это признак разумности. Если человек не подчиняет все свои поступки истинному знанию, в результате его жизнь будет неуспешной, потому что он неминуемо будет ошибаться. Понимаете идею? Есть два вида науки. Есть восходящее понимание восходящести науки, есть нисходящая наука. Веды говорят, главная наука нисходящая, второстепенная восходящая. Это означает, что тот человек понимает, что самое чистое знание, оно приходит свыше, от разумных живых существ, от Бога, на землю спускается, и это знание просто записывается на земле как факт. Те люди, которые понимают это, это очень большие мудрецы. Те, которые поглупее, а это означает, эгоизм в них более силен, они считают, что на самом деле истинным знанием является знание, которое получено в результате эксперимента. Все остальное знание ложное. И поэтому надо экспериментировать, надо создавать науку. Конечно же, это знание имеет свою силу истины, но любая наука меняет свои взгляды на жизнь с определенной периодичностью. И ученые, которые достигли вот этого более глубокого понимания, они говорят, они вот те ученые-дураки, которые были раньше. И поэтому раньше цивилизации было меньше. У них вот такой вывод возникает. Так как они были дураками раньше, поэтому цивилизации было меньше. Они даже не знают, что помимо их ученых, которые были дураками и остались дураками, вот, существует еще истинное знание, которое помимо их присутствия было всегда. Например, в ведах строение атома, что существование атомов известно всегда. Существование тонкого тела, о котором сейчас так ученые говорят, называя его всякими глупыми именами, там лептомные тела, там еще что-то. Это существует, это тонкое тело уже существует. В ведах описано его строение подробно. Это описание только написано на бумагу 5000 лет назад. Закон кармы, это слово карма само идет из вед. Это ведическое слово, которое сейчас используют, кому не лень, все по-своему трактуют. Почитайте, как это есть на самом деле. Есть закон кармы, в ведах описан. Никто не хочет этого делать, они создают свою науку, не понимая, что даже слово атом, оно ведическое. Оно из санскрита идет. Откуда они взяли это слово? Понимаете или нет? В ведах известно не просто строение нашей Солнечной системы. Веды подробно описывают строение всей нашей Вселенной, вплоть до расстояния между планет. Нашим ученым невдомек, что существуют такие подробные знания, описания всего. Потому что они настолько горды своим вот этим экспериментальным путем к познанию, что они даже ни на йоту не согласятся отойти от него. Например, ученые буквально 40 лет назад считали, что ведическая вот эта информация, даже не 40, сколько, 50 лет назад, они считали, что ведическая информация об оружиях массового поражения – это просто сказки. Но когда атомная бомба появилась, они уже так перестали считать, они начали считать, что возможно. Оказывается, что в ведической культуре существовали возможности уничтожить кого угодно и как угодно, просто с помощью мантры. Произнеся определенную мантру, можно из человека было сделать просто пустое место, и все. Но этим мантрой мог владеть только святой человек. И он просто так этим заниматься бы не стал. Понимаете? То, что мы сейчас делаем оружие, вот это оружие массового поражения, оно не является, само по себе, оно не является благочестивым. Знаете почему? Я вам сейчас объясню. Потому что оно может принадлежать кому угодно. Вот ведическое оружие просто так не получишь. Надо очистить свое сознание настолько, что ты будешь достойным его, и тогда оно придет тебе в голову. И ты можешь пользоваться им. Как только ты чистоту потеряешь, оно из твоей головы уйдет. Но для того, чтобы была на земле, существует психическая энергия насилия, которую мы сами должны собрать для себя. Так, например, для того, чтобы нам уничтожить, допустим, городами, уничтожать нашу цивилизацию, для этого мы должны перерабатывать сотни тонн урана и по грамму извлекать из земли эту энергию насилия. с этим шизофреническим желанием собрать ее вместе, сделать атомную бомбу, только для того, чтобы потом самой на ней взорваться. Вот в этом заключается наша шизофрения. Самая последняя стадия. Дальше уже нет. Ладно, я сегодня много ругаюсь, потому что сегодня и солнечное, и лунное затмение одновременно. Простите меня за сегодняшнюю лекцию. Я сегодня много ругался. Но я думаю, что может быть это на пользу, да? Так или иначе. Я как после лекции каждый раз думаю, как это возможно столько ругани слушать. Нет. Музыка какая хотите. Духовная музыка состоит из двух компонентов. Первый компонент – святая личность, которая поет. Второй компонент – это сама музыка должна быть не меньше, чем благостной. Понимаете? Часто, допустим, в христианских церквях поют на основе каких-то произведений классических, благостных людей, которые уже известно, что благостные. Но если вы знаете, что это еще поет святой человек или играет, это значит, что эта музыка является духовной. Вы можете ее включать, она принесет вам счастье. Все, все сели прямо. Давайте будем. Как себя вести во время затмения? Не нужно кушать и пить. Первое, потому что вся пища, которую человек получает во время затмения, вместе с ней входят духи. То есть во время затмения духи активизируются очень сильно. Дальше, во время затмения очень благоприятно совершать пожертвования. Самое лучшее пожертвование – это передача знания. Поэтому я сегодня, как бы мне повезло. Говорится, что если человек во время затмения передает знания или совершает любой другой вид пожертвования, его заслуга благочестивая возрастает вам неимоверно. Почему? Потому что в это время это сделать очень трудно. И для меня было очень тяжело сегодня читать лекцию, я вам честно скажу. Потому что как бы атмосфера, она была несколько другой в зале, нежели обычно. Вот. Дальше, во время... Очень полезно совершать омовение во время лунного или солнечного затмения. Это очищает человека немедленно от всей энергии, которая идет от него. И чего делать не нужно. Человек, который смотрит на солнце, которое затменено луной, как минимум получает катаракту. Это описано в Ведах. Что такое катаракта? Это болезнь, которая лишает зрения. То есть человек, который смотрит не туда, куда надо, он получает результат соответствующий. Само по себе затмение является признаком опасности. То есть не значит, что насилие будет присутствовать, но опасность уже есть. Понимаете? Она разовьется позже. То есть затмение предвестником является опасности. Поэтому как бы... Допустим, если перед битвой в течение нескольких дней произошло затмение, и та армия, которая, со стороны которой это затмение произошло, она уже должна перестать, не должна сражаться. Она будет уничтожена. Никаких шансов для нее нет. А если во время сражения с ее стороны произошло затмение, значит тоже никаких шансов нет. И уже уничтожение будет неминуемо. Ну ладно. Давайте всем желать счастья, слишком много вам уже наговорил всяких.